Уважаемые слушатели, автор не является конспирологом или плоскоземельщиком. Просто временно перешел на их сторону, чтобы создать увлекательный рассказ. Что будет, если они правы? Как это будет выглядеть? Итак, давайте погрузимся в конспирологию и найдем невероятные артефакты погибшей античной высокоразвитой цивилизации, которая погибла в 1883 году. А цеховики нас обманывают глобально. Прошу ни к чему серьезно не относиться. Итак, давайте погрузимся в увлекательную историю. Адам Цайт. Этажи под землей 5. Двара. Истина любит критику. От критики она становится только крепче и вернее. А вот верующие очень не любят и ненавидят, когда критикуют их веру. А значит, истины у этой веры нет. Высказывание Биби Гонта. Умный человек не станет тратить свои силы, чтобы стать частью большинства. Умному человеку этого как раз не нужно. Джон Харди. Двара в переводе санскрита означает дверь, в том числе дверь в иную реальность. Мария Гольдштейн. Приветствую, я Вениамин Форест. Соскучились по мне? Я тоже по вам соскучился. Давайте погрузимся в настоящую правду, которую скрывают цеховики. Давайте поговорим о космосе. Почему это вранье? Причем очевидное вранье. Вот посмотрите, как интересно. Я более чем уверен, что цеховики очень дружны с крупными иудейскими организациями. И крупные иудейские организации могут попросить цеховиков в честь праздника Пейсах что-нибудь изобразить в космосе. В честь праздника цеховики заказ своих друзей выполнили. Смотрите сами. Картинку, нарисованную нейросеткой, которую цеховики выдают за реально существующий космический объект. Огромный иудейский магендовит на планете Сатурн, звезда Давида. Вот что пишут бесстыжие цеховики, цитирую дословно. «Шестиугольный шторм – это устойчивый атмосферный вихрь, который представляет собой гигантский шестиугольник, гексагон, с поперечником около 25 тысяч километров. Его стены уходят вглубь атмосферы на расстояние до 100 километров». Потоки воздуха движутся со скоростью примерно 320 км в час против часовой стрелки, совершая полный оборот за 10 часов 40 минут. А сейчас пойдет сплошное цеховое вранье. Впервые эта структура была замечена на снимках, переданных аппаратами Voyager 1 и Voyager 2 в 1980-х годах. Однако из-за низкого качества изображений и того, что объект ни разу не попал в кадр полностью, серьезного изучения тогда не последовало. Интерес к шестиугольнику возродился после миссии Кассини, которая началась в 1997 году. Космический аппарат более детально изучил этот феномен, сфотографировав его, а также проведя радарные исследования. Почему у вихря такая форма? Точное объяснение происхождения шестиугольника до сих пор не найдено. И найдено не будет, потому что бесстыжий цех. Ученые предполагают, что его форма может быть результатом взаимодействия атмосферных потоков на Сатурне. Воздух, движущийся с разными скоростями в разных слоях атмосферы, сталкивается, создавая такие геометрические, сложные, очень правильные формы. Ну да, конечно, мы же часто видим такие вихри в виде квадратов, треугольников, логотипов известных компаний. Да здравствует цех, товарищи! Ну просто офигительно! Ждем теперь вихрей в виде американского флага, эмблемы «Газпрома», вихрь в виде знака «Палец вверх» над Сатурном, вихрь QR-код с ошибкой 404 на спутнике Энцеладе. Бесстыжие цеховики! А вот еще вам умопомрачительная цеховая шуточка. Смайлик на Солнце появился 13 февраля 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории Солнечной астрономии Института космических завиральных цеховых исследований РАН и КИ РАН и Института Солнечно-Земной завиральной цеховой физики сибирского отделения РАН и СЗФ СО РАН. Как выглядел смайлик? Глаза. Две крупные активные области в северном полушарии Солнца, каждая из них примерно в 10 раз больше Земли. Улыбка. Гигантский протуберанец с протяженностью около 500 тысяч километров. Он тянется под восточным глазом под углом примерно 30 градусов с юго-запада на северо-восток. Не параллельно экватору. Общие параметры структуры. Суммарный размер смайлика свыше 1,5 миллиона километров. Объект располагался на стороне Солнца, обращенной к Земле, ну, естественно, к Земле. Венера, Меркурий и Марс в этот момент находились с обратной стороны звезды, ну, естественно. Важные детали от ученых в скобочках цеховиков-клоунов. В момент наблюдения активность Солнца снижалась за предыдущие 12 часов, не было зафиксировано ни одной вспышки, падение активности связано с уходом на обратную сторону Солнца крупной группы пятен 4366, которая раньше демонстрировала рекордную активность, 66 событий, включая 3 вспышки категории М. Ученые шутливо охарактеризовали смайлик как скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса. А вот сейчас посмотрите, что написано, вслушайтесь в это. Это явление не настоящее лицо, а случайное совпадение природных процессов. Магнитные петли и протуберанцы сложились в узнаваемую форму, которую астрономы решили представить в таком необычном виде. То есть это творчество, картинки, комиксы, работы дизайнеров, нейросетей, шутники, клоуны, артисты больших и малых театров. Цеховики, вот кто это такие. И все же за наш счет, за наши налоги. После так называемой миссии «Аполлон-11» есть загадочная фраза Нила Армстронга. «Я видел то, что не должен был видеть». Интересно, что же он видел? Может быть, не космос, а бушующий перевернутый океан над нашими головами? По поводу глобальных мистификаций. Я поискал в цеховой истории глобальные обманы и нашел вот это. Видимо, это был некий цеховой тест. Проба пера, так сказать. Вот, посмотрите, как интересно. С 25 по 31 августа 1835 года в The Sun публиковались 6 статей, рассказывающих о якобы сделанных Гершелем открытиях. По версии газеты, астроном построил телескоп-рефлектор с микроскопом, что позволило добиться 42-тысячного увеличения. С его помощью Гершель изучил Луну и обнаружил там разнообразный ландшафт, моря, реки, горы, леса, острова из горного хрусталя с пляжами из радужных осколков, животных, напоминающих земных бизонов, овец, коз с единственным рогом, а также длинноклевых журавлей и диких голубей, разумных существ, двуногих бобров. Вот особенно двуногих бобров, хорошо. Живших в хижинах и умевших пользоваться огнем. А также несколько рас мышелюдей. Так, двуногих бобров, живших в хижинах. Отлично. Мышелюди описывались как гуманоиды с крыльями, напоминающих крылья летучих мышей. Они были ростом не выше 4 футов, лицом напоминали орангутанов, были покрыты темной шерстью, цвет кожи определял их место в социальной иерархии. Чем он светлее, тем выше уровень развития. Среди мышелюдей встречались и особо развитые особи, лишь немногим уступавшие ангелам. Ну да, ангел с лицом орангутана, это вообще нормально, ну отлично просто. Также Гершель якобы наблюдал храм мышелюдей со стенами из полированного сапфира и медной крышей. Автором мистификации считается журналист The Sun Ричард Адамс Лок. Он никогда публично не признавался в этом, но его близкий друг и биограф Уильям Грикс настаивал на его авторстве. Существуют и другие версии. Иногда в качестве автора называют французского географа Джозефа Николле или редактора журнала The Knickerbocker Льюиса Гейларда Кларка. Лок, вероятно, намеревался пародировать популярные в то время произведения, в которых утверждалось, что Луна имеет атмосферу и может поддерживать жизнь. Мистификация была выгодна газете. Тираж The Sun резко вырос после публикации статьи. Мистификация вызвала фурор. New York Times назвала открытия Гершеля вероятными и возможными, а религиозные группы начали строить планы миссионерской работы на Луне, чтобы увеличить свою паству. Им не важно, кто будет ходить в церковь. Может, пускай орангутаны ходят в церковь. Главное, чтобы паства была. Однако вскоре появились скептики, которые попытались найти подтверждение в публикациях европейских ученых, но не находили их. Лок сам раскрыл правду, находясь в баре в состоянии опьянения. Его слова быстро распространились. Окончательно миф развеял сам Джон Гершель. Он находился в то время в Южной Африке, где вел астрономические наблюдения и не имел отношения к мистификации. Спустя несколько лет на лекции в Нью-Йорке он публично опроверг сообщение о жизни на Луне. Мистификации цеховиками так и делаются. Сначала тестируются, потом отлаживаются, потом внедряются в сознание. Как это делается, я вам только что показал. А теперь поговорим о мороке. Я уже о нем вам рассказывал. В нашей теории в 1883 году была уничтожена высокоразвитая античная цивилизация, и они нам стерли память. Вы, конечно, спросите, каким образом? Я предполагаю, что каббалистическим, и от этого могут быть артефакты, которые известны как эффект Манделы. Давайте я вам напомню, что такое эффект Манделы. Эффект Манделы – это феномен коллективных ложных воспоминаний, когда группа людей помнит какое-то событие или факт иначе, чем это было в реальности. При этом люди абсолютно уверены в правдивости своих воспоминаний, несмотря на документальные опровержения. Термин придумала в 2009 году писательница и исследовательница паранормальных явлений Фиона Брум. Она заметила, что множество людей были убеждены. Южноафриканский борец против апартеида Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-х годах. На самом деле он вышел на свободу в 1990 году, стал президентом ЮАР, в 1994-м скончался лишь в 2013 году. Это массовое ложное воспоминание и послужило отправной точкой для названия феномена. Основные причины возникновения феномена таковы. Память человека не работает как видеокамера. Мозг запоминает ключевые моменты, а пробелы заполняет логически подходящими деталями. Со временем эти дополнения становятся частью воспоминания. Ложная информация, полученная после событий из СМИ и разговоров соцсетей, может изменить изначальное воспоминание. Люди склонны подстраивать свои воспоминания под мнение большинства, особенно если оно активно повторяется. Непроизвольное создание ложных воспоминаний для заполнения пробелов в памяти. Способность мозга перестраиваться может приводить к модификации старых воспоминаний под влиянием новой информации. Неточные цитаты из фильмов, искаженные логотипы брендов или пересказанные новости закрепляются в коллективной памяти. Ну, так утверждают цеховики. А никак иначе они утверждать-то и не будут, потому что им нужно прикрыть артефакты морока. Вот яркие примеры эффекта Манделы, которые всем известны. «Люк, я твой отец». В фильме «Звездные войны» империя наносит ответный удар. Дарт Вейдер на самом деле говорит «Нет, я твой отец», без упоминания имени. Фраза Бориса Ельцина. Многие помнят его слова. «Я устал. Я ухожу». В новогоднем обращении 1999 года. На деле он произнес. «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Хвост Пикачу. У покемона Пикачу нет черной галочки на кончике хвоста. Он полностью желтый, с коричневым пятном у основания. Но многие помнят черную отметку. Опять же, коллективная память. И так далее. Вот официальное объяснение от цеховиков. Ну, вы сами все прекрасно понимаете. Я еще раз вам скажу, должен сказать, что цеховики должны каким-то образом замаскировать артефакты морока. А теперь давайте посмотрим на очень серьезный феномен. Я провел небольшое исследование. Помнят ли старики звездочку над серпом и молотом на советском красном знамени? Вы ее помните? Я застал Советский Союз. И я не помню этой звездочки. Я помню отчетливо, что на красном советском знамени есть только серп и молот, а сверху никакой звездочки никогда не было. Я это лично помню. Я был в советских пионерских летних лагерях. Мы стояли на линейке, поднимали красный советский флаг. Никакой звездочки над серпом и молотом отродясь не было. Ни в советских хрониках, ни в пионерских лагерях, ни в военных училищах никогда не было этой звездочки над серпом и молотом. Я провел опрос пожилых людей, которые жили при СССР. Все удивлены этой звездочке, буквально все. И ответ один, ее не было никогда, этой звездочки, над серпом и молотом. Никто ее не помнит. А один пожилой человек мне даже сказал, что это какая-то китайщина, это не наш СССР. Ну правда, это какая-то китайщина. Вы можете сами провести такой опрос и сами увидите, что эту звездочку не помнит никто. Это первое. Второе. Почему-то почти все, кто жил в СССР, помнят прекрасно фильм «Карнавальная ночь», где Гурченко начинает петь с куплета «Пять минут, это много или мало». Я тоже провел опрос. Среди тех, кому за 50, выяснил, что почти все так и помнят. Гурченко начинала именно с этого куплета. И сколько раз я встречался с удивленными глазами, когда выяснялось, что этого куплета нет и никогда не было. Можете сами это проверить. Если вы молодой человек и у вас есть родители, поэкспериментируйте, спросите, и вы сильно удивитесь. Скорее всего, они этот куплет помнят наизусть, как и я его помню. У меня даже до сих пор в голове звучит первый куплет. 5 минут, 5 минут, это много или мало? Она так пела. Вопрос, что это такое? А это не что иное, как артефакты, наложенного на нас морока, который искажает иногда реальность. Но давайте я вам покажу совсем уж вопиющее. Скажите, как в Библии звучит фраза «И возляжет лев с ягненком»? Многие верующие помнят эту фразу «Лев возляжет с ягненком». До сих пор многие верующие так и говорят. Но вдруг лев поменялся на волка. Теперь там волк возляжет с ягненком. А это уже вопиющие, товарищи. Тоже можете поэкспериментировать с верующими. С большой вероятностью они вам скажут, что лев возляжет с ягненком. Потому что так и было написано изначально. Я тоже это прекрасно помню. На Ютубе в 2013 году даже вышла передача по этому поводу, где верующие не понимают, как это могло произойти. Как лев мог поменяться на волка. И даже картинки остались, где лев возляжет с ягненком. Это известные христианские картинки. А тут вдруг волк там лежит. Волка там не должно быть. Его никогда там не было. Потому что именно лев возляжет с ягненком. Именно так должно быть. А при чем здесь волк? Это морок от цеховиков, дорогие читатели. Это артефакты искаженной реальности. И вы это прекрасно видите. Это работает черная каббала, наложение искаженной реальности. К сожалению, это не шутка. Вы это видите сами. Они этот морок поддерживают тем, что рассказывают правду, обязаны говорить правду, и говорят завуалированно, в песенках, в фантастике, в детских мультиках, в детских фильмах. А еще им нужны ваши страдания, ваша боль. Своим страданием и болью вы даете силу их мороку. И последнее. Мы все смотрели прекрасный фильм «Гости из будущего». Вы помните? А вы знаете, кого там подсунули цеховики? Встречайте. Шочепилли, ацтекский бог галлюциногенных грибов. Знаете, где он там изображен на стене? Посмотрите в зале с колоннами, слева от двери, которая ведет к машине времени. Полюбуйтесь на него. Вот вам привет от веселых цеховиков. Товарищи, от товарищей, которые нам не товарищи, как говорится. Вам от них был привет. Большой привет перед трагическим развалом Советского Союза. Вы только представьте себе цинизм. Перед развалом Советского Союза, когда они показывали нам прекрасное советское будущее, они вам подсунули шочепилли ацтекского бога галлюциногенных грибов. Хавайте на здоровье. И, кстати, обратите внимание, волк из мультфильма «Ну погоди», выпуск 13, посвященный Олимпиаде 80, носит значок с шестиугольником на лацкане пиджака. Таким же вихрем, как на Сатурне. Этот значок – элемент его олимпийского костюма. Шестиугольник. Расположение значка на лацкане пиджака волка. Форма – шестиугольник с олимпийской символикой. Где увидеть? Этот момент можно наблюдать в сцене, где волк участвует в велогонках вместе с зайцем. После их случайного столкновения велосипеды соединяются в тандем, и пара случайно выигрывает гонку. В этот момент волк и заяц получают золотые медали и торт от олимпийского мишки. Опять цеховики со своими скрытыми символами. Они везде эти символы, просто нужно видеть. Они стерли память о том, что было до. Но они не могут стереть жажду узнать настоящую правду. Я, Вениамин Форест, я расскажу вам правду. Колечко, колечко, возьми человечка, сплети его ноги в корявые корни, сплети его руки в упругие ветки, дерево снаружи, дерево внутри. Раз, два, два с половиной, три. Мария сидела в своей комнате во дворце Алистера Кана. Она решила часик отдохнуть в своей комнате на третьем этаже. На часах было около 13:00. Только что был обед в столовой. Мария с утра работала над сложными рукописями в библиотеке. Просто устала. Она взглянула в окно и удивилась. У фонтана на мраморном ограждении сидели две девушки. Она узнала Олю. Ту самую, которая была восстановлена эфирными технологиями. Но рядом сидела Биба, та самая Биба, которая находилась на даче у дяди Жоры, и которая была девушкой того парня Павла, который подошел к ней после лекции. Что она тут делает? Откуда здесь взялась Биба? Как ее сюда пустили? В сад дворца? Сюда же вообще посторонних не пускают. Хотя, быть может, это Оля прислала Алистеру Кану ее фотографии, и Алистер приказал ее привести во дворец. понравилось. Такой вариант тоже может быть. Хотя это неожиданно. Но Биба действительно красавица, и Алистер вполне мог на нее, так сказать. Биба внезапно подняла голову и посмотрела прямо в глаза Марии. У нее были очень выразительные красивые глаза. Мария тихонько кивнула ей с третьего этажа своей комнаты. Ну, типа приветики. Биба улыбнулась и помахала рукой. Узнала. Поприветствовала. Ну ладно. Значит, Алистер Кан выбрал себе следующую девушку для постели, для личных утех. Это точно. Тут загадок нет. Нет, все понятно. Алистер Кан в своем репертуаре. А если честно, похотливый козел. Сам Алистер Кан задерживался. Он недавно по делам уехал в город, должен был вернуться, и девушки его ждали у фонтана. Вот-вот приедет. Мария недавно вместе с группой спускалась в этажи под Эрмитажем. Страху натерпелась на 100 лет вперед. Да, это было страшно. Но как исследователь она кое-что для себя утвердила. Первое. До 1883 года простые жители в основном говорили на санскрите. Во всяком случае, в имперских городах. Вера у них была похожа на древний буддизм. Весьма похожа. Были языковые диалекты. В частности, существовал диалект, похожий на болгарский. Русский язык цеховики слепили из санскрита и болгарского, и получился современный русский язык. Во всяком случае, Мария это поняла так. Да, действительно, если смешать санскрит и болгарские языки, то, скорее всего, получится что-то похожее на русский язык. Посмотрите сами. 2 русский, 2 санскрит. 3 русский, 3 санскрит. Мать русский, матрь, мата, ма, санскрит. Нос русский, носа, санскрит. Огонь русский, агни, санскрит. Сын русский, суну, суна, санскрит. Брат русский, бхратр, бхратра, санскрит. Дверь русский, двар, санскрит. Весна русский, васанта, санскрит. И еще куча примеров. Весьма похоже. Вот оно, товарищи, как говорится, цеховой ларчик просто открывался. Вот так и слепили великий и могучий. Искусственно слепили. Что касается других языков, цеховики их слепили по такому же принципу. Английский, вероятно, был взят откуда-то извне. Так поняла Мария. Да и Алистер Кан как-то говорил, что английский – это язык извне. То есть это либо из параллельной реальности, либо уже имелся в наличии у Шоума, которые напали на нас в 1883 году и быстро распространился после катастрофы. Единой допотопной империи правила императрица Шариза. Шариза Великая. Эрмитаж – это был ее дворец. В так называемых русских сказках, которые подсунули цеховики. Шариза Великая представлена как царевна-лягушка. Она же Василиса Премудрая. И у нее отец Кощей Бессмертный. Ее лягушачий облик – это заклятие от ее отца, Кощея Бессмертного. И это все относится к реальным событиям до 1883 года. Цеховики должны говорить правду, чтобы поддерживать грязный морок. Правда, Мария не смогла пока что восстановить реальные события. Получается, что императрица Шариза – это дочь Кощея Бессмертного. А кто в допотопном мире был Кощеем Бессмертным? Ее отцом. Черт его знает, что за события там спрятаны. Но цеховики все равно должны рассказывать правду. И поэтому они решили правду рассказывать в русских сказках. А как они еще вам правду будут рассказывать? Сказка о царе Салтане тоже вспомните. Вот они рассказали правду о допотопном мире в русских сказках, товарищи. Мария присмотрелась к Кощею Бессмертному. Что это, кто это вообще такой? Если он отец последней императрицы, то кем же он был на самом деле? Кощей Бессмертный – персонаж восточнославянской мифологии и фольклора, особенно волшебных сказок. Изначально он считался повелителем мертвых, наподобие Аида в древнегреческой мифологии. В фольклоре Кощей предстает как злой чародей и некромант, чья смерть спрятана в нескольких вложенных друг в друга волшебных животных и предметах. Кощей часто изображался в виде худого высокого старика. Он обладает сверхъестественной силой, может превращаться в ворона, летать, оборачиваться ветром или вихрем, превращать других персонажей в предметы, например, царство в камень, царевну в змею. Его сила слабеет от обезвоживания. Давайте на это обратим внимание. Это намек на эфирную технологию. Эфирная технология – это прежде всего вода или первичная влажность. Мы уже этот вопрос разбирали. Значит, Кощей слабеет от обезвоживания. Эфир, товарищи, вот нашли уже зацепка. Основная функция Кощея – похищение женщин. Он крадет и удерживает в плену жену или невесту героя, который должен преодолеть ряд трудностей, чтобы вернуть ее. Царство Кощея расположено далеко за пределами человеческого мира, в лесу, на стеклянной горе или в избушке на курьих ножках, то есть за пределами нашей реальности. Быть может, тут имеется в виду Ситра-Ахра. Смерть Кощея спрятана в сложной цепочке предметов. На конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубе. Персонаж умирает, когда эти предметы уничтожаются. Что тут зашифровали цеховики? Некую информацию о допотопном мире. В античности есть похожий персонаж – Аид, владыка подземного мира. Это наиболее очевидная аналогия, как и Кощей. Аид связан с миром мертвых и похищает Персефону, дочь Деметры, и Зевса, уводя ее в свое царство. Однако между ними есть различие. Аид – бог, которого невозможно убить, а бессмертие Кощея иллюзорно, так как его смерть спрятана. Кроме того, Аид в итоге отпускает Персефону на землю, а Кощей стремится забрать девушку в полную собственность. Цербер – трехголовый пес, охраняющий выход из царства мертвых, как и Кощей. Цербер связан с границей между мирами и выступает в роли стража, которого нужно преодолеть герою. Некоторые исследователи проводят аналогии между Кощеем и хеттским богом Телепинусом, в мифе о котором также присутствует цепочка вложенных друг в друга объектов, связанных с благополучием и долголетием. Так Мария задумалась, что цеховики имеют в виду под вложенными в друг друга объектами. Какая информация о допотопном мире здесь сокрыта? Британский антрополог Джеймс Фрезер видел в сказках о Кощее инвертированный библейский миф о Самсоне. Оба героя обладают особой силой, у Самсона в волосах, у Кощея в спрятанной смерти. Выбирают жен вопреки обычаям и гибнут из-за любви и женской хитрости. Хотя Кощей бессмертный славянский персонаж, его образ имеет параллели в мифологиях других культур, включая античную. Эти аналогии связаны с темами смерти, подземного мира, похищения и испытания героя. Вот кто отец последней императрицы допотопной цивилизации. Думай тут что хочешь. Цеховики, они спрятали информацию во всем этом, о допотопном мире. А что касается зашифрованных в сказках эфирных технологий. В сказках о гусях-лебедях девочки прячутся от птиц под яблоней, в реке и в печи. Мария увидела в этом алгоритм работы эфирного щита. Яблоня – заземление, связь с землей. Река – первичная влажность, эфирный источник. Печь – активация защиты, огонь как проводник энергии. Все сказки зашифрованы, надо просто внимательно их читать. Привет, я Вениамин Форест, снова с вами. Итак, про императрицу Екатерину Великую. А теперь давайте посмотрим на саму императрицу. Как думаете, где ее можно увидеть? На портретах Екатерины Великой. Это она и есть, императрица Шариза Великая, которую цеховики превратили в русскую императрицу с иностранными корнями. Я внимательно изучил ее портреты и поразился тому, как цинично лгут цеховики и даже подрисовывают ордена с христианскими мотивами. Я очень внимательно рассмотрел орден Андрея Первозванного и выявил цеховую ложь. Это вовсе не орден Андрея Первозванного, а переделанная семилучевая звезда, символ эфирных технологий. Но посмотрите, что происходит на портретах. Один из наиболее распространенных образов Екатерины – это Минерва, римская богиня мудрости и войны. В таких портретах императрица изображалась в доспехах, шлеме с перьями, символом власти и триумфа, с совой, птицей, олицетворяющей мудрость. Или, например, загадка георгиевских кавалеров. Екатерина II, законодательница, вы только послушайте, законодательница в храме богини правосудия. На этом портрете кисти Дмитрия Левицкого, 1783 цеховой год, Екатерина изображена в храме Фемиды, античной богини правосудия. Императрица представлена как жрица, указывающая на жертвенник с надписью «Для общего покоя». На ней лавровый венок, древнеримский атрибут триумфатора, мантия с государственными гербами, цепь ордена Андрея Первозванного и лента ордена Святого Владимира, которых подрисовали цеховики в начале 20 века. Портрет с георгиевской лентой. На картине, созданной по заказу великого магистра Мальтийского ордена, Екатерина II изображена в войсковом одеянии с кирасой, шлемом, золотой цепью ордена Андрея Первозванного и георгиевской лентой и ромбовидной звездой ордена Святого Георгия первой степени. Орден Святого Георгия якобы был учрежден самой императрицей в 1769 году как высшая военная награда. Минерва выступает как символ римского наследия. Можно предположить, что изображение Екатерины в образе римской богини было частью масштабной аллегории, намекающей на ее римский статус или преемственность от Древнего Рима. Так говорят цеховики. Ну, бесстыжие, ну что здесь поделаешь, ну бесстыжие цеховики. Только я одного не понимаю. Как сочетается античная богиня и орден Святого Георгия? Ответ – никак. Это цеховые проделки. Это просто вот клоуны. У нас тут императрица ассоциирует себя с античной богиней, а цеховики тянут ее в христианки. Почему? Потому что так надо, иначе конспирологи догадаются. Вот сами подумайте, у вас императрица ассоциирует себя с античной языческой богиней, а вы говорите христианка. Да какая же христианка может ассоциировать себя с античной богиней? Скажите это любому батюшке, он вас перекрестит. Этого просто не может быть. Но цеховики, они бесстыжие, понимаете? Давайте посмотрим, что там творилось в Святейшем Синоде во времена Екатерины. Вот что пишут цеховики, ключевые фигуры во главе Синода при Екатерине II. Первенствующее положение при Синоде, в Синоде определялось не формальной должностью главы, а старшинством и авторитетом иерарха, обычно митрополита или архиепископа крупнейшей кафедры. Дмитрий Сеченов, архиепископ новгородский до 1767 года, на момент воцарения Екатерины II 28 июня 1762 года, занимал первенствующее положение в Синоде, как старейший и наиболее авторитетный иерарх. Участвовал в подготовке коронации Екатерины август 1762, где ему было поручено первенствовать среди архиереев. Умер в 1767 году, что вызвало перестановку в руководстве Синода. Гавриил Петров. Сначала архиепископ Санкт-Петербургский с 1763, затем митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский с 1770. После смерти Дмитрия Сеченова стал фактически лидером Синода. В 1770 году переведен на новгородскую кафедру с сохранением статуса синодального члена. Оказывал значительное влияние на церковную политику до конца правления Екатерины II. Известен как аскет, мудрый и исполнительный администратор. Платон Левшин. Архиепископ Тверской с 1770-го, впоследствии митрополит Московский. В начале правления Екатерины был ректором Московской академии, затем придворным проповедником и законоучителем наследника Павла Петровича. С 1768 года член Синода, с 1770-го епископ Тверской. Один из самых ярких церковных деятелей эпохи – оратор и писатель. Амвросий Зертис-Каменский, архиепископ Крутицкий, затем митрополит Московский, 1767-1771. Занял место московского митрополита после Тимофея. Убит во время чумного бунта в Москве 1771 года. Его смерть также повлияла на расстановку сил в Синоде. А теперь представьте себе, на заседании православного Святейшего Синода заседают все эти вышеперечисленные товарищи. Просто представьте, вот такие вот бородатые, такие насупленные, там у них Христос, там, это самое, там иконы, да. Представили? Представили. И во главе Синода выседает языческая римская богиня. Это какая-то параллельная реальность. Быть такого не может. Это то же самое, если патриарх всей Руси выступит по телевидению в одеянии языческого бога Перуна на фоне капищ. Представьте себе такое. Не можете? А что же там-то творилось? Вы не можете такого представить. А цеховики, пожалуйста. Цеховики говорят, лавровый венок, присутствующий в некоторых портретах, мог интерпретироваться как знак триумфа, характерный для римских императоров, связь с Мальтийским орденом, который имел исторические связи с Римом и могла использоваться для создания иллюзий преемственности от античной империи. Ля-ля-ля и 3 рубля это называется. Товарищи цеховики, ну совесть-то надо иметь, в конце концов. Ну сколько ж можно? Есть интересное наблюдение. На портрете Левицкого лавровый венок отбрасывает тень не в ту сторону. Лучи света падают слева, а тень от листьев тянется вправо. Это что значит? Цеховики-жулики. И самое главное, обратите внимание, что у Екатерины Великой античный профиль. То есть лоб и нос идут в одну линию. Как на античных статуях. То есть получается, что это частично не цеховая императрица, а настоящая. Мы ее видим визуально, мы видим на этих портретах часть настоящей допотопной жизни. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Мария вернулась к изучению личности императрицы Шаризы Великой. Так, берем санскрит, расшифровываем. Шариза, шари, от санскрита шарира, тело, оболочка. Иза, возможно, от Иса, владыка. Имя означает владычица оболочек или та, кто управляет слоями реальности. Это, возможно, объясняет ее способность менять облик царевна-лягушка Василиса Премудрая. Хотя черт его знает. Или же нет, или что-то другое. Проклятые цеховики, все запутали, без пол-литра не разберешься. Как этот клубок лжи теперь распутать? Мария решила отдыхать примерно час, перед тем, как она вернется в прохладную секретную библиотеку Алистера Кана. Начала вспоминать, как они спускались в этажи. Это была ночь, примерно 2 часа ночи. Черный микроавтобус без символа дворца Алистера Кана выехал из дворцовых ворот и помчался к месту точки входа в тоннель. Точкой входа был заброшенный завод «Красный Октябрь». Вход в тоннель был замаскирован под дренажный колодец и охранялся, чтобы никто лишний в туннель не вошел. Туда входить нельзя никому, это можно сказать, собственность Алистера Кана. Это его точка входа, которую он контролировал. Пять вооруженных диггеров вылезли из микроавтобуса и быстро достигли точки входа. «Вот здесь заходим, ребята», — сказал Шнитке. Они очутились в затопленном тоннеле. Это была даже не грязная вода, а жижа, плотная и густая. Они шли по колено в ней. Ну, конечно, они были в экипировке. Шнитке, похожий на гнома Гимли, нес в руках огромный дромовик «Ремингтон 870». Изначально Гимли хотел взять «Барретт М82А1», но Алистер Кан его отругал. «Не надо дробовик бери, совсем сдурел старый. Это же подземные этажи, а ты берешь черт знает что». Этот дробовик он любовно называл «Пуха, пуха». Описание вооружения для манчкинов и для ругани со стороны знатоков. Вот какое я подобрал для них оружие. Если будете ругать в комментариях, расскажите, почему я не прав. Но я их вооружил очень тщательно перед походом в этажи. Ну, вы же сами понимаете, там это сам твари всякие, чудовища. Вооружение группы для боя с неведомыми тварями в подземных этажах Эрмитажа. Значит, выбор оружия. Шнитки. Ремингтон 870 с помповой перезарядкой, картечь плюс пули, две светошумовые гранаты, тактический нож, запасной дробовик Мосберг 590 на случай заклинивания, Маргарита Зайчонок, HK-416 с коллиматорным прицелом Aimpoint Pro, Глок-19, запасное оружие, две дымовые гранаты, аптечка тактическая, компактный гранатомет М-79 вместо подствольного, Борис Ельцин, тезка президента, позывной Толераст. Ручной пулемет FN Mini-Me с коробчатым магазином на 200 патронов. Две ручные гранаты F1. Мультитул. Тимур Куйбышев. Пистолет-пулемет MP5K без глушителя с ЛЦУ. Нож разведчика. Инфракрасные маркеры плюс очки ночного видения. Мария Гольштейн. Six Hour P320. Магазин на 17 патронов. Рация с гарнитурой, мини-фонарь для запястья, аптечка расширенная, жгут, гемостатик обезболивающий. Экипировка для всех, облегченный броженет класса BR-2 с керамическими пластинами, шлем баллистический с креплениями для фонаря и камеры, наколенники и налокотники, перчатки тактические с защитой костяшек, налобный фонарь PETS Tactica, подствольный фонарь Surefire, портативная рация Motorola DP4800E, зашифрованный канал, интернациональная навигационная система, компас на запястье, респиратор 3М с угольным фильтром, водонепроницаемые бахилы поверх обуви, мультитул, Letman, складной ломик, мел или маркер, гидратор с энергетическим напитком, батончики с высоким содержанием белка, чтобы пожрать. Если кто-то скажет, что я плохо их вооружил, объясните, почему в комментариях. Вот я знаю, что обязательно будет. Ну как ты их вооружил? Непрофессионально. Ну кто же так вооружает? Надо было. Ну и так далее. Шнитке шел по темному туннелю первым, свет от фонарей мелькал впереди и выхватывал новые метры. «В общем так, ребята, там очень опасно. Не шучу, без шуток, я уже там бывал. Ужаса хватит лет на 100. Сообщаю ситуацию. Там до сих пор работает старая допотопная эфирная технология. Этажи освещены, но она запущена, ее технически никто не обслуживает с 1883 года. И пошла какая-то мутация. Крысы выросли до двухметровых тварей, зубища, во, вот такие, видели? Это только второй этаж. На первый этаж мы не попадем. Он был засыпан в 1962 году. Там своя история. Поэтому мы с вами попадем на второй этаж. И давайте без ерунды. Если я сказал отступаем, то отступаем. Не геройствуем. Я не знаю, сможем ли мы спуститься до девятого этажа. Хрен его знает, не обещаю». Они медленно шли дальше. Жижа под ногами была густая и мешала идти. Внезапно Шнитке остановился и поднял руку. «Так, черная жижа, осторожнее, не подходите близко и не дышите рядом с ней, это цеховая технология. Раствор этой жижи сбрасывали с самолета в 2020 году на города. Гадость жуткая. Что она здесь делает?» «Она лезет из-под земли, я не могу этого объяснить, это связано с шумом, который непонятно где находится», — сказала Мария. «Мне Алистер Кан говорил, что в нашей реальности осталось три представителя расы шума, которые следят, чтобы человечество не вышло из-под контроля. Это они морок накладывают». «То, что я слышала, черная жижа — это что-то ихнее, черт его знает». Действительно, сбоку застыла какая-то черная гадость, которая появилась тут недавно. Вся группа в респираторах обходила ее и старалась не дышать. «Фу, гадость какая!» — сказала Мария. «Чертовы шумы, и мы еще на них работаем». «Ничего не поделаешь, Мария, приходится. Идем дальше». Они двигались все дальше и дальше. Тоннель постепенно вел их под Дворцовую площадь. На глубине примерно 20 метров. Когда они очутились под дворцовой площадью, Мария радостно воскликнула: «Вот она, смотрите!» «Что такое?» «Вторая Александрийская колонна, вот она!» Действительно, справа была видна вмурованная в землю округлая гладкая форма. Это была вторая Александрийская колонна, о которой сказано в некоторых исторических материалах. Информация о второй Александрийской колонне, закопанной под Дворцовой площадью, упоминается в нескольких источниках, связанных с историей Санкт-Петербурга. Основной источник данных – рассказы архитектора Анатолия Чернова, который участвовал в реконструкции мощения Дворцовой площади в 1977 году. По словам Чернова, во время работ была обнаружена гранитная колонна, которая являлась точной копией установленной на Дворцовой площади Александровской колонны. Закопанная колонна имела длину 25 метров и была создана в 1830 году, то есть раньше официальной даты установки основной колонны, 1834 год. Она располагалась на глубине примерно 1,5 метров и была ориентирована по диагонали в направлении атлантов Нового Эрмитажа. Но Мария увидела, что это неверные данные. Глубина нахождения второй колонны вовсе не 1,5 метров, сами видите. Существует несколько версий, почему вторая колонна так и не была установлена и оказалась закопана. Дефект материала. Колонна была изготовлена из сердобольского гранита, который отличается высокой пористостью и неоднородной структурой. Это могло привести к коррозии и образованию трещин. По данным Чернова, на колонне действительно была трещина. Запасной вариант. Вторая колонна могла быть создана как резервная на случай повреждения первой. Перевозить такой массивный монолит было крайне сложно, поэтому решили оставить его на месте и закопать. Ну, цеховики, одним словом. Некоторые исследователи также отмечают, что информация о второй колонне не упоминается в официальной версии архитектора Агюста Монферана, создателя Александровской колонны. Но, опять же, цеховики. Стоит отметить, что данные о второй колонне не получили широкого признания в академических кругах, и эта история остается предметом дискуссий и спекуляций. А у цеховиков всегда так. В некоторых источниках высказывается сомнение в достоверности этой версии, в том числе из-за технологических сложностей создания двух идентичных монолитных колонн в тот период. То есть понимаете, что не одна даже колонна, а две. Таким образом, упоминание о второй Александрийской колонне связано с рассказами архитектора Анатолия Чернова и отражено в публикациях, посвященных истории Дворцовой площади и Александровской колонны. «Очень интересно», — добавил Шнитке. «Это какая же история с этим связана?» «Я сама точно этого не знаю», — сказала Мария. «Это относится к тайнам допотопного мира, но это очень интересно. Вы посмотрите, это же точная копия той колонны, которая стоит наверху. И материал такой же, посмотрите». «Да, материал такой же, и выделка такая же, гладкая. Но точно это не могло быть сделано, как говорит официальная история. Почему все такие идиоты?» «Это ты у них спроси, Шнитке». Группа пошла далее. В конце концов, Шнитке стал что-то искать. «Ищите тут рисунок кролика. Небольшой рисунок, с ладонь. Рисунок кролика — это скрытая дверь в этажи». «А почему кролик?» — спросила Маргарита. «Алистер Кан здесь был давно уже. Это он замаскировал дверь в этажи и кролика нарисовал. Я не знаю, как эта дверь работает, это только Алистер Кан знает. Но она скрыта от посторонних. Тут же все равно левые диггеры ходят. От них и спрятано». «Я поняла, почему кролик», — добавил Мария. «Имеется в виду волшебный кролик из волшебного леса. Этис, Атис, Аниматис. Волшебный кролик рисует мелом нолик. На скрипке играет, латынь изучает и по маме скучает». «Ну, типа того», — согласился Шнитке. «У магистров Палладиума свой символический язык. Знаете ли, они же все-таки масоны. Ложа Палладиум, черт бы их побрал». «Нашла я вашего кролика», — сказала Маргарита Зайчонок. «Это он, вот он». «Вот отлично, сейчас открою». Шнитке подошел к стене и вытащил перстень, сунул в отверстие между лапками кролика, и действительно отворилась дверь, которую было совершенно не видно. Ну, то есть левые диггеры ходят, они не видят этой двери. «Вот видите, так и открывается. Идемте и закройте дверь, просто захлопните ее. Она сама закроется. Куйбышев, ты последний пойдешь, захлопни дверь за собой». «Хорошо принято», — сказал Куйбышев. Они очутились в темном проходе. Через 10 метров опять воскликнула Мария. «Смотрите, семилучевая звезда, символ эфирных технологий. Ну вот оно начинается. Начинается допотопный мир. Это дверь в этажи. Сейчас войдем. Приготовьтесь». Они открыли последнюю дверь, которая отделяла привычный мир от непривычного. Перед ними раскинулся зал, когда-то роскошный и величественный, а теперь забытый временем, освещение было тусклое. Высокие сводчатые потолки терялись в полумраке. Когда-то их украшали лепные орнаменты и позолота, но теперь позолота потускнело, и местами осыпалась, обнажая серый камень. Остатки росписей с мифологическими сценами едва проступали на стенах, выцветшие фигуры богов и героев словно растворялись в тени. Ряды массивных колонн из искусственного мрамора, выкрашенного под малахит, тянулись вдоль стен. Кое-где краска облупилась, открыв под собой потрескавшуюся штукатурку. Капители, некогда изящные, были частично разбиты, осколки валялись у подножия колонн, припорошенные пылью. Окна вдоль дальней стены были наглухо замурованы кирпичом. Грубые ряды кладки контрастировали с изысканной архитектурой. «Интересно, кто и когда замуровал окна кирпичами?» – спросила сама себе Мария. «Да черт его знает, мы вообще ни хрена не знаем, если честно», – ответил Шнитке. Пол покрывали огромные паркетные плиты с инкрустацией, но время и сырость сделали свое дело. Дерево вспучилось и треснуло, а местами проросли тонкие нити плесени. По углам скопились кучи гнилого мусора, которого было не разобрать. В центре зала возвышалась полуразрушенная лестница с коваными перилами, увитыми паутиной. Она вела на второй круг, где сквозь пролом в полу виднелось очертание еще одной галереи, темной и непроглядной. Воздух был тяжелым, пропитанный запахом сырости, старой древесины и чего-то едва уловимого, будто сама история осела здесь пыльным налетом. Тишину нарушалось лишь редкое капание воды где-то вдалеке, да шорох крыс, шныряющих за стенами. Шнитке поднял фонарь выше, и его свет скользнул по стене, высветив остатки фрески. Ангел с обломанными крыльями протягивал руку к угасающему солнцу. «Вот это место», — тихо произнес Куйбышев, оглядываясь. «Как будто время здесь остановилось 100 лет назад». И с тех пор не шевелилась. «Я вижу надписи на санскрите», — сказала Мария. «Так и должно быть. Цеховики полностью удалили из верхнего надземного Эрмитажа все надписи на санскрите. Здесь они остались. Посмотрите». «Ну, в санскрите я не разбираюсь», — ответил Шнитке. «Зато я разбираюсь. Попробуй переводить. Но, судя по всему, это покои для отдыха когда-то были. Идем туда, по коридору. Там я вижу еще один зал». «Идемте осторожно. Смотрите на потолки. Там могут быть крысоловы». Крысоловы – это обитатели подземных этажей, выглядят как черные тряпки, которые прыгают на крыс в тот момент, когда крыса пробегает под ним. Может прыгнуть и на человека. Крысоловы могут сами передвигаться по потолкам, занимая место для своей охоты, крайне опасны. Это стандартные, уже известные этажным диггерам монстры. Их нужно просто обходить. Стрелять по ним нельзя, так как у них тело тонкое, как бы тряпичное, и это будет бесполезно. Этажные диггеры их просто обходили. Выглядят они, конечно, ужасающе. Свисают, как мерзкие черные тряпки. «Шнитке, скажи, тебе Алистер говорил, в чем причина мутации местных эфирных технологий?» – спросила Мария. «За ней тут никто не следит. Энтропия. Мутация началась. Алистер Кан об этом предупреждал несколько раз. Нужно быть очень осторожными. Тут реально можно концы отдать». Группа шла к следующему залу. По коридору, где стояли разбитые античные бюсты каких-то городских важных допотопных сенаторов. Мария прочитала на санскрите. «Шутхих, шантих, самата. Шутхих – чистота, очищение, непорочность. Шантих – покой, умиротворение, тишина. Самата – равновесие, гармония, равенство». «Вообще удивительно», – сказал Борис Ельцин, полный тезкой бывшего президента, которого прозвали «либераст», за такое совпадение. «Античный мир, говорящий на санскрите, с ума сойти». «Вот именно это и не хотят, чтобы кто-то знал, по мнению цеховиков, а то обо всем догадаются. Цеховики такую информацию прячут изо всех сил». Они вышли в следующий зал, там лежала дохлая крыса 2-метрового роста. «Ну вот о чем я говорил», — сказал Шнитке. «Вы посмотрите на зубы. Зубы какие. Это не резцы, как у обычных крыс. Это клыки настоящие, с 2 моих больших пальца. Вот эти товарищи тоже опасны. И на потолки смотрите, не забывайте, крысоловы сожрут только так». «Эфирная мутация идет сильная», — сказала Мария. «Это вообще очень опасно для нашего мира. Если все это вырвется...» «Не вырвется, здесь и останется. Не вырвется это отсюда». «Но мутация-то будет продолжаться?» «Это очень медленный процесс. Этот процесс идет здесь, на поверхности его нет». Они стали идти вдоль еще одного зала. Мария внимательно смотрела на надписи и воскликнула. «Шкаф! Скрытый шкаф! Никто его не видел. Другие этажные диггеры санскрита не знают. Тут шкаф, это дверцы!» Мария радостно подбежала к стене, на которой был изображен рисунок в античном стиле. Боги веселились, пили вино и обнимали прекрасных женщин. Мария просто прочитала надписи, потом куда-то нажала пальцем. Открылись створки шкафа, которого не было видно. Мария ахнула. В шкафу лежали ценные предметы. Какой-то рожок с кристаллом, шкатулка, миниатюрная ротонда и мелкая дохлая крыса. «А вот и первый хабар», — сказал Шнитке. «Мария, ты молодец. Это дорогие артефакты». Мария стала разглядывать предметы и положила их себе в рюкзак. «Очень любопытно», — сказала она. «Ни один этажный диггер не увидел шкафа. Ха, надо надписи читать». Мария открыла шкатулку. «Драгоценности. Допотопные. Очень красивые. Похоже, это женские украшения». «Ну, повезло. Алистер нам хорошо заплатит за такой хабар». «Очень красивый. Я бы себе взяла». «Ну, мы не скажем, если что, ты из этого себе возьмешь», — подвинул Шнитке. «Имеешь право». «Дай мне посмотреть», — мешалась Маргарита Зайчонок. «Хочу вот эти бусы». «Маргарита, мы так без хабара останемся». «Ну, бусы-то какие, посмотри только, что это за камень?» Мария поднесла бусы к фонарю. «Александрит», — прошептала Мария. «Но необычный, видите, как мерцает? Говорят, такие находили только в старых шахтах под Петербургом. Местные зовут его Полуночник. Он будто запоминает свет и отдает его в темноте». «Вау», — ответила Маргарита. «Ну как такой себе не взять?» «Без хабара останемся». Мария все-таки отдала бусы Маргарите, та их быстро убрала. И, похоже, решила взять их себе. Никто не возражал, все были заняты осмотром помещения. Мария нашла еще 9 таких скрытых шкафов, но в них ничего ценного не было. Там лежали полностью сгнившие свитки. «Все свитки сгнили», — с какой-то горечью сказала Мария. «Ну и хрен с ними», — ответил Шнитке. «Тебе хрен, Шнитке, а я ученый, между прочим. А мне важно, я изучаю допотопную цивилизацию». «Я сказал, хрен с ними, идем дальше. Куйбышев, за мной держись рядом. Либераст, прикрывай. Смотрите на потолки, не пропустите крысоловов. Некоторые диггеры так и погибли». Шнитке ушел вперед. Куйбышев прикрывал. Однако из прохода слева показались очень крупные крысы. Ребята тут же дали бой. Шнитке выстрелил из своего дробовика и уложил одну, вторую изрешетил Куйбышев, а третья прорвалась и с визгом попыталась напасть на Марию. Но ее перехватил Ельцин, вогнав в нее несколько четких и точных выстрелов. Визг крысы эхом разнесся по помещению, смешались с грохотом выстрелов. Крысы были метровыми, с ужасными клыками, не резцами, а клыками. Все стихло. Все тяжело дышали и прислушивались к тишине. «Не, ну вы видели, а?» — сказал Кшнитке, перезаряжая свой дробовик. «Гадость какая, пожалуйста, Мария. Я даже затупила как-то, даже оружие не взяла». «Бабы не вояки, вот что я скажу». «Да, не вояка», — ответила Мария. «Смотрим внимательно». В следующем зале показалось какое-то движение. «Кто там стрелял?» — послышался женский голос. Из прохода выглянула девушка в боевом костюме БР-2. Ребята быстро отреагировали, вскинули оружие, но тут же убрали. «Не стрелять!» — сказал Шнитке. «Это этажные диггеры свои!» Из прохода вышла мужловатая девушка боевого вида. Видно было, что вояка. За ней вышли 3 мужчин в защите с боевыми винтовками. У девушки на плече находился какой-то интересный модернизированный винторез. Видимо, девушка отстреливала издалека. Она была дальнего боя. На этажах это не очень эффективно, но, видимо, девушка решила, что она будет прикрывать так. Помимо винтореза у нее был компактный дробовик и пистолет ГЛОК. Девушка слегка прихрамывала. Маргарита Зайчонок предположила, что она, скорее всего, мотоциклистка. Девушка была поджарая, сильная, явно с мускулами. Прямо как мотоциклистка на тяжелом мотоцикле. «Ника Жиртрест!» — вскинул руки Шнитке. «Легендарная этажная диггерша! Вот эта встреча!» «Рада тебя видеть, Шнитке!» — ответила Ника. «А ты все такой же смешной, как гном!» «Шнитке, ты все так же любишь грохот вместо тишины. В этажах это роскошь. На все этажи грохот устроили. Тише надо!» «Да по-другому тоже нельзя, Ника. Без грохота не получится». «Еще как получится». «А почему жиртрест?» — спросила Маргарита. «Вы вроде не жирная». «Это просто мой позывной», — ответила Ника. «Сама придумала, чтобы в форме себя держать». «Вы сейчас на кого работаете? Кто финансирует вас?» — спросил Шнитке. «Шерхунов. Для него хабар ищем. Его заказ». «А, Шерхунов, да. Это тоже магистр палладиума. Не такой крупный, как Алистер Кан, но тоже шишка». «Вот на него и работаем. Экспедицию профинансировал он». «Много хабары набрали?» «Нам повезло, хорошо собрали вещички». «До какого этажа спустились?» «До 4-го, ниже очень опасно. Но, может, вам повезет, кто знает». «Мы хотим на 9-й, говорят, там лежит ваджра, допотопное оружие». «Ой, не советую, очень не советую. Ниже 4-го этажа идет сильная мутация, я не решусь. И вам не советую. Но успеха вам, ребята, может, и найдете ваджру. Желаю хабар хороший собрать. А мы пойдем». «Вы из какой точки входа идете?» «Из Сосновской, точно не из той, что вы. Сосновская — точка входа Шерхунова, оттуда идем». «Ну ладно, удачи». «И вам удачи». Группы разошлись. Ребята пошли дальше по этажам, а группа Ники Жиртрест пошла на выход. «Так, ребята, вот что я вам скажу», — сказал Гибли. «Этажные диггеры рассказывали, что ниже может встретиться тварюга с тонкими когтистыми конечностями. Вместо головы тоже такая же длинная конечность с когтем. Быстрая тварь. Бегает, прыгает. Как нападет, шмяк, бяц и все. Этажные диггеры эту тварь называют Мёбиус. Дальше осторожнее». Ника Жертрест шла в сторону особняка Шерхунова продать хабар с этажей. Колено болело просто ужасно. Она иногда останавливалась, чтобы унять боль. Дело в том, что год назад она в хлам разбила правое колено на своем тяжелом мотоцикле. Просто врезалась коленом на скорости и разбила его. Потом валялась на асфальте и визжала от жутко невыносимой боли. Ей сделали операцию. Поначалу нога вообще не сгибалась, и Ника, мужественно стиснув зубы, стала ногу разрабатывать, как могла. Такую боль она еще не испытывала. Да и когда она ездила на своем тяжелом мотоцикле, она никогда не думала, что поломается. Была в себе уверена. После аварии уверенность улетучилась. Она поменяла свое мнение насчет того, что это все-таки опасно. И в социальных сетях стала писать осуждающие реплики, когда на ТикТоке видела опасную езду. «Идиот, вы не знаете, какая это будет боль», — писала она. «Прекратите это немедленно. Я пережила такое, что вам и не снилось. Слезайте и не садитесь, дурачье». Раньше ее мотоцикл был как бы уверенным продолжением ее тела. После травмы он стал ее страхом и слабостью. Она не хотела, чтобы это повторилось. Мотоцикл стоял в гараже у ее домика, которого она купила, заработав на этажах. Не садилась и не ездила. Каждый раз вспоминала, как она разбила колено. Это был ее личный страх и слабость. Ника подошла к особняку Шерхунова и нажала на домофон. «Да, кто?» «Сергей Викторович, это Ника». «Хабар принесла?» «Да, целый рюкзак. Готова продавать». «Проходите, Ника». Ника продала хабара с этажей на 10 миллионов рублей. Своим пацанам она тут же перечислила по миллиону. Остальное забрала себе. Карта у нее была необычная. «Золотой грифон». Это карты, которыми пользовались цеховики. Они не проверялись налоговой, потому как цеховики... Ну, цеховики — это палладиум. Своя закрытая финансовая система. Ника понимала, налоговых проверок не будет. Никогда. И это было удобно. А Шерхунов крышует. Как и Алистер Кан, тоже своих этажных диггеров крышует. Ника ходила не только в этажи под Эрмитажем, она ходила в этажи под Михайловским замком, под Петерговским замком, под дворцом Меньшикова, где один раз ей встретился Мёбиус. Ужасная глубинная тварь, быстрая, как черт на метле. Еле отстрелялась дробовиком, да и пацаны помогли шквальным огнем. Перепугались все от этой тварюги. Это случилось под Меньшиковским дворцом в этажах. На третьем подземном этаже, где они искали хабар. Ника подходила к своему дому. Итак, колено постепенно проходит, мотоцикл она продаст. Она после травмы стала бояться на нем ездить. Несмотря на ее сильную волю, тем не менее, стала как-то бояться. Больно было очень. Эти воспоминания заглушали желание адреналина и драйва. Повторять не хотелось. Опять же, боль, не хочется. А что хочется? Больше всего хочется попасть во дворец Алистера Кана. По слухам, у него есть допотопные эфирные технологии, такие как восстановление и омоложение. Нике было уже 28 лет. Она пока еще считалась девушкой, но уже очень скоро придется стать тетей Мотей. С авоськами из пятерочки. Сначала 30, потом 40, а потом 45-45, баба ягодка опять. Большинство девушек ненавидит эту песенку про то, как в 45-45 баба ягодка опять. У многих молодых девушек это вызывает ненависть и ужас перед старением. Девушкой хочется быть вечно. Вечно быть молодой, здоровой, красивой, свежей, чтобы времени была уйма. Но времени, к сожалению, не уйма. А мало, очень мало. Все равно станешь противной тетей Мотей. А потом старушкой. Неправильно это. До катастрофы 1883 года девушки были молодыми сотню лет. Даже больше. А тут у нас это отняли. Как бы попасть во дворец Алистера Кана? Омолодиться эфирными технологиями. Поговаривают, что попасть во дворец можно через постель с Алистером Каном. Но у нее нет шансов. Ее нельзя назвать красивой. Ну никак. Она была внешне грубая, мужловатая, такая поджарая, мускулистая. Какая постель с Алистером Каном? Ему подавай хорошеньких и нежных, а не таких, как она. С такими мыслями она приближалась, прихрамывая, к своему домику. И вдруг увидела, что у ее домика стоит какая-то девушка со светлыми волосами, в черной кожаной курточке, в темной кофточке, в кожаных облегающих штанах и красной сумочкой на ремешке с крокодильей кожей. Девушка смотрела прямо на нее. «Девушка, что вы тут делаете? Почему вы здесь стоите?» — спросила Ника. «Я пришла к вам», — ответила незнакомка. «Позвольте представиться. Меня зовут Биба». «Что вы хотите?» «Поговорить с вами о том, что нас может объединить». «И что же нас может объединить? Я вас не знаю». «Знаете, слышали обо мне. Но давайте обо всем по порядку. Я вижу, у вас есть две проблемы. Это ваше колено, которое у вас болит и мешает ходить, и угроза постареть. Стареть не хочется. Вы ищете возможность попасть во дворец Алистера Кана, чтобы добраться до эфирных омолаживающих технологий. Вот что нас объединяет». «Вы связаны с цеховиками? «Кто вы? Из какого отдела? Ваш ранг? Вы состоите в масонской ложе «Палладиум»?» «Нет, пока я не связан с цеховиками. Я только начинаю свою игру. Но вы впустите меня в дом. Давайте поговорим об этом подробнее. Мне нужны союзники в этой игре, а вы вполне подходите». Ника помедлила, глядя на протянутую руку Бибы. «Довериться или прогнать?» Она вздохнула и открыла калитку. «Хорошо, поговорим. Но если это ловушка...» «Никаких ловушек», — заверила Биба, проходя внутрь. «Только возможности. Ваши возможности. Прежде всего, ваши». Ника впустила Бибу, и та вошла в домик. Девушка пригласила ее сесть за стол и, похрамывая, села тоже. Они посмотрели друг на друга. У Бибы были невероятно выразительные глаза. «Невероятно выразительные. Красивые такие. Утонуть можно». «Итак», — сказала Биба, — «я раскрою вам карты, все карты, и вы поймете, что я хочу и что хотите вы. Сейчас я вижу, что вы мучаетесь со своим коленом. Боль все еще мучительная». «Да, вы правы, со мной произошел несчастный случай. Я попал в аварию на мотоцикле. Колено разбило вдребезги». «На мотоцикле вы больше ездить не хотите, я так понимаю?» «Наверное, нет. Есть до и есть после. Так у многих. До травмы я была одна, после другая. Отношение поменялось. Мне ездить на мотоцикле психологически теперь тяжело». «Я вас понимаю, очень хорошо, но позвольте вам помочь. Я могу снять боль. Вылечить не могу, я не способна быть лекарем, но вот снять боль могу». «И как же вы снимете боль?» «Легко и непринужденно. Вы хотите, чтобы я сняла боль?» «Не навсегда, конечно, но сегодня болеть не будет». «Ну, снимите». Биба подняла руку ладонью вверх. «Боль! Покинь ее, не мучай сегодня». Ника почувствовала, как какая-то сила схватила ее колено, резко подскочило болевое ощущение до максимума на 2 секунды. Ника аж скукожилась от страшной боли, но через 2 секунды все исчезло, боль полностью прошла. «Вот так», — сказала Биба, — «сегодня можете забыть про боль». «А навсегда можете?» — с удивлением спросила Ника. «И как вы это делаете?» «Навсегда не могу, тут нужно мое воздействие, а я не могу вам этого обеспечить. Освобожу от боли только на сегодня. Вам же лучше?» «Я не чувствую боли». «Ну как вы это делаете?» «Я раскрою перед вами все карты. Просто послушайте, мне нужны союзники». «Союзники для чего?» «Послушайте меня, только прошу не пугаться. Алистер Кан действительно в своем дворце имеет допотопные эфирные технологии, которые могут лечить и омолаживать. В частности, если я буду оператором эфирного генератора, я могла бы сбросить ваш возраст до 22 лет и полностью вылечить все ваши болячки. Здоровая и молоденькая Ника, как вам такой расклад?» «Сбросите кучу возраста и полное лечение». «Это возможно?» «Это возможно, если мне удастся захватить власть во дворце». Ника аж отпрянула. Она даже поперхнулась. «Что? Захватить власть во дворце Алистера Кана? Вы с ума сошли? Что вы такое говорите?» «Я говорю о том, в чем уверена». «Ника, именно об этом. Слушайте меня внимательно. Наматывайте на ус. Вы готовы меня слушать?» «Да, готова». «Вот и прекрасно. Начнем. Итак...» Отгрохали выстрелы. Шнитке положил на плечо свою пуху, уже потрепанную, но надежную. Перед участниками экспедиции в полуразрушенном зале лежали 7 поверженных метровых и полутораметровых крыс с жуткими клыками, торчащими из оскаленных пастей. Клыки блестели, как какой-то маслянистой слизью, наверняка той самой ядовитой. «Так, ребята, никого не укусили? Их укусы ядовитые, очень опасные». Шнитке обвел всех внимательным взглядом, задержавшись на Марии. «Да вроде все в порядке». «Да вроде все в порядке», — ответил Борис, перезаряжая пушку. Его руки чуть дрожали, но голос звучал ровно. «Нормально», — отозвался Куйбышев, вытирая пот со лба рукавом. Он стоял ближе всех к тушам крыс и теперь брезгливо отпихивал одну ногой, проверяя, точно ли мертва. Мария вся дрожала и сильно стиснула пистолет, так что побелели костяшки пальцев. При этом во время боя она умудрилась не сделать ни одного выстрела, просто сжалась к стенке и кричала от страха. Вот так она и воевала. «Мария, ну что такое?» Шнитке подошел ближе, стараясь говорить мягче. «Страшно», — ответила Мария, не поднимая глаз. Ее плечи вздрагивали. Маргарита Зайчонок подошла к ней и осторожно положила руку на плечо. «Мария, милая, просто нужно сосредоточиться. Тебя защищают друзья, увереннее надо быть». Ее голос звучал тепло и ободряюще. «Так, Мария, ты можешь прочитать надписи? Уже лестница вниз, мы пойдем на 3-й этаж», — сказал Шнитке, указывая на темный проем. Чиркнула зажигалка, Борис закурил сигарету, выпуская дым в затклый воздух. Он сделал пару затяжек, потом протянул пачку Куйбышеву, тот молча взял одну. Мария заставила себя выпрямиться и огляделась. Дальше виднелась запачканная временем и крысами мраморная лестница вниз. Рядом стояла огромная ваза, украшенная позолотой, местами позолота облупилась, обнажая серый камень. Зал был оформлен так, как типичный зал Эрмитажа. Те же лепные карнизы, те же остатки былой роскоши, только теперь все это было изуродовано временем. Надписи на санскрите тянулись вдоль стен. Окна заложены кирпичами. Портьеры сгнили до лохмотьев. Запах стоял отвратительный. Смесь гнили, мочи и чего-то кислого, будто где-то рядом разлагалось что-то еще. «Как только они там наверху запах не ощущают», — сказала Мария, морщив нос и изучая зал. «Тут сундук». Она зашла за какую-то полусгнившую портьеру и отодвинула ее. Дерево сундука потемнело от сырости, а металл оковок покрылся рыжим налетом. «Скорее всего, уже обчистили», — сказал Шнитке. «Ну, давай открою». Он подошел, уперся ногой в бок сундука и с усилием поднял тяжелую крышку. Внутри лежала черная гниль, вязкая, с неприятным блеском, будто пропитанная чем-то ядовитым. «Не хабар», — сказал Шнитке и захлопнул крышу с глухим стуком. «Идем вниз, всем сосредоточиться, смотрим на потолки, там могут быть крысоловы». Борис задушил сигарету о стену и кивнул. Куйбышев передернул затвор пухи. Маргарита ободряюще подмигнула Марии, так глубоко вздохнула, крепче сжала пистолет и первой шагнула к лестнице. Крысолов находился на третьем этаже. Это была уродливая, мерзко двигающаяся черная тряпка, которая цеплялась за потолок и медленно передвигалась. «Не стрелять бесполезно», — сказал Шнитке. «Против нее пули не действуют, потому что это тряпка. В ней пули просто тонут. Просто обходить, не идти прямо под ней. Она прыгнет на голову. Все поняли?» «Поняли». «Обходим крысолова». Они как могли обошли Крысолова, держась подальше. Крысолов на них явно внимания не обращал. Он просто ждал, когда внизу пробежит крыса, чтобы упасть на нее и сожрать. И крыса появилась, небольшая, серая, с блестящими глазами. Ребята обнажили оружие, но стрелять не пришлось. Крысолов упал на крысу и стал ее жрать. Его тело на мгновение обволокло жертву, будто растворяло в себе, а потом снова приняло вид тряпки и медленно поползло дальше. «Ну вот и хорошо», — пояснил Шнитке, опуская оружие. «Хоть покушает, а мы идем дальше». «Какая интересная тварь», — заметила Мария, все еще глядя на удаляющегося крысолова. «Я такой особи еще не видела». «Есть аналогии в живой природе наверняка», — заметила Маргарита, задумчиво потирая подбородок. «Но то, что здесь особенное, такого нигде больше нет, только в этажах». Борис и Тимур молчали, ничего не комментировали, а были сосредоточены на том, чтобы охранять группу. Особенно девушек. Это важно. Они уязвимы. Особенно Мария Гольдштейн. Борис бросил на нее короткий взгляд. В ее глазах читалась тревога. Они пошли дальше, и Мария внезапно остановилась у стены с какими-то надписями. К ней подошел Борис. «Что такое, Мария?» «Здесь дверь». Она провела пальцами по едва заметному шву в камне. «Дверь я не вижу». Борис прищурился, освещая стену фонариком. Поверхность выглядела монолитной. Лишь какие-то завитки орнамента шли вдоль плинтуса. «Ну вот другие этажные диггеры тоже не видели», — заметила Мария. «А здесь дверь. Более того, согласно надписям, здесь технический склад. Сейчас попробую открыть». Мария взялась за какую-то деталь, которая выглядела как декор. Завиток в виде спирали и потянула ее. Раздался глухой щелчок, потом гул механизмов, и часть стены плавно отъехала в сторону, открывая проход. Помещение за дверью было освещено ярче, чем залы подземелья, мягким голубоватым светом, исходящим от потолка. «Ну вот, открыли локацию», — сказала Мария, не скрывая гордости. «Так», — Борис отодвинул девушку. «Сперва я». Борис и Куйбышев с оружием наготове медленно вошли в помещение. Это действительно было что-то похожее на склад. На полках стояло множество мерцающих кристаллов. Они пульсировали слабым светом, будто дышали. Рядом лежали предметы, похожие на пушки. Но это были не пушки, это были технологические детали, которые цеховики превратили в пушки и мортиры. То есть обманули, как обычно. Ну, цеховики, ну что с них возьмешь? У стены стояло 10 полных рыцарских доспехов. Только это были вовсе не рыцарские доспехи, это были допотопные роботы, соединенные с предполагаемым допотопным эфирным искусственным интеллектом. Их шлемы чуть светились изнутри, а суставы покрывал слой пыли, но под ним угадывались сложные механизмы. В помещение вошел Шнитке. «Так, похоже на хабар», — сделал шаг кристаллом, протянул руку. «Шнитке, ничего не трогай, пока я не разрешу», — резко остановила его Мария. «Сначала надо изучить, тут присутствует терминал допотопного ИИ, это опасно». «Допотопный ИИ все еще функционирует?» — спросил Борис, оглядывая роботов. «Его можно активировать?» «Борис, ты с ума сошел, ты знаешь, что это будет? Катастрофа! Если мы активируем допотопный ИИ, мы же ничего о нем не знаем, а он еще и мутировал. Но я вижу терминал, я должна изучить». Мария подошла к оборудованию, на котором мерцало что-то похожее на висящий в воздухе экран. Он парил в 30 сантиметрах над пультом, отображая странные символы, то ли код, то ли язык, то ли зашифрованное послание. На пульте управления горели некоторые элементы, пульсируя в такт с кристаллами на полках. «Это похоже на терминал технического обслуживания допотопного ИИ», — сказала она, осторожно касаясь панели. «И он реагирует на мое приближение. Смотрите». Символы на экране сменились, выстроились в новую последовательность. Один из роботов у стены чуть шевельнул рукой. Пальцы дернулись, будто пробуя движение после долгого сна. «Так, быстро забираем хабар и уходим!» — крикнула Мария, опасливо косясь на роботов. Те явно были не спящие, а готовые начать действовать. «Берем только кристаллы, они компактные и ценные, остальное оставляем». Ребята побросали в рюкзаки кристаллы, сколько могли, и ринулись вон из помещения. Мария всех торопила. «Не задерживаемся, здесь допотопный эфирный ИИ. Он все еще активен, и я не знаю, сколько у нас времени до полной активации, если она случится». Выбежав из склада, она быстро закрыла дверь. Металлический замок щелкнул, но Мария все равно попросила Бориса помочь ей закрыть дверь портьеры, чтобы другие этажные диггеры сюда не вошли. «Вы понимаете, ребята», — заговорила она, переводя дух, — «если мы случайно активируем этот ИИ, он может включить систему безопасности и начать защищать королеву Шаризу. Причем активирует систему защиты по всему зданию, включая верхние надземные этажи. Там сейчас посетители ходят. Сколько сейчас времени?» «Уже 2:30», — ответил Куйбышев, проверяя хронометр. «Ну вот и представьте, внезапно появятся вооруженные роботы из потолка, из стен. Они могут начать убивать и защищать императрицу. Турель какая-нибудь появится». Мария нервно как-то даже захихикала, представив картину. Посетители и экскурсоводы, которые рассказывают всякую чушь, а тут такое. Все сразу все поймут моментально, дураков уже не будет. Представила, как бежит какой-нибудь экскурсовод, рядом бежит искусствовед. «Мария Михайловна, говорил же вам, что все это чушь. Ваша искусствоведческая докторская — это просто писанина для дураков». «Замолчите, Дмитрий Михайлович, особенно после того, как вы доказали, что черный квадрат Малевича — это аллегория пустоты бытия, а не какая-то, а не просто краска на холсте». «Да какая разница, Мария Михайловна, там из стены вылезла железная тварь с пушкой, и она явно не для реставрации картин». Экскурсовод в панике хватает мегафон, но вместо привычного «Обратите внимание на лепнину 18 века» орет. «Всем лечь на пол! Повторяю, всем лечь на пол! Это не часть интерактивной выставки! Повторяю, это не интерактивная выставка с инсталляцией! Это допотопная система безопасности! Черт бы вас всех побрал!» «Я надеюсь, ты там ничего не нажала?» — тихо спросил Борис, пристально глядя на Марию. «Нет», — покачала головой Мария, — «ИИ отреагировал на мое появление у терминала. Вот в чем дело. Возможно, он распознает определенный генетический маркер или биосигнал. Или он ждал именно меня, такое ощущение». На мгновение воцарилась тишина. Все переглянулись. Даже Шнитке перестал улыбаться. «Что значит ждал именно тебя?» — нахмурился Куйбыш. «Не знаю». Мария пожала плечами, но ее пальцы слегка дрожали. «Не знаю, такое у меня ощущение, как будто он меня ждал». «Тогда уходим», — решительно сказал Борис. «Я никому ни слова об этом складе, пока не разберемся, что к чему. Да, действительно, это опасно. Допотопный эфирный искусственный интеллект это». «Шнитке, я рекомендую закончить экспедицию», — сказал Тимур. «Для девушек это уже и так много стресса». «Вы думаете? Но мы же хотели спуститься до 9-го этажа, найти Ваджу». «Шнитке, много стресса у девушек. Мы придем еще». — повторил Тимур. — «Давайте обратно. Хватит хабар. Хабар есть. Алистер по-любому будет доволен. Давайте назад». — «Согласен, я уже немного устал от напряжения», — сказал Шнитке. — «Для первого раза достаточно». — «Ну ладно, Алистеру все объясним. Пошли тогда». — «Я жрать хочу. Тоже все на нервах», — сказала Маргарита и полезла за энергетическим батончиком. Внезапно Шнитке вскинул дробовик, его голос сорвался на крик. — «К оружию! Мёбиус!» Мария обернулась, ее сердце будто остановилось. По стене, словно гигантский паук, неслась тварь. Длинные, неестественно тонкие конечности с крючковатыми пальцами цеплялись за камень, отталкиваясь и снова хватались. Вместо головы еще одна конечность, увенчанная каким-то похожим на жвало, покрытой слизью и мелкими зубами. Тело темное, почти черное, с прожилками, пульсирующими тусклым фиолетовым светом. «Огонь!» — рявкнул Шнитке, разряжая дробовик в сторону твари. Выстрел грохнул, картечь ударила в стену рядом с Мёбиусом, он лишь чуть изменил траекторию, скользнув выше. Борис и Маргарита открыли огонь из автоматов. Пули высекали искры из камня, но тварь двигалась слишком быстро, она перепрыгивала с места на место, меняя направление так резко, что прицелиться было почти невозможно. Мария скинула пистолет, руки дрожали, она пыталась поймать тварь в прицел, но та металась по стенам и потолку, будто не подчиняясь закону физики. «Тимур, слева!» — закричала Маргарита. Но Куйбышев уже увидел. Он поднял оружие, нажал на спуск, очередь прошла в сантиметре от цели. В тот же миг Мёбиус бросился вниз. Все произошло за долю секунды. Тварь ударила Куйбышева в шлем, раздался сухой треск. Мария отчетливо услышала, как треснула керамика баллистического шлема. Тимур отшатнулся, выронил оружие. Мёбиус схватил его за плечо, крючковатые пальцы прорвали ткань куртки, впились в плоть. «А-а-а!» — Вскрикнул Куйбышев, пытаясь вырваться, но тварь уже тащила его вверх по стене. Одна конечность обвилась вокруг груди, другая уперлась в камень, отталкиваясь. Тимур молотил руками, пытался схватиться за что-то, но пальцы скользили по мокрому камню. «Тимур!» Шнитке бросился вперед, снова вскидывая дробовик. Он выстрелил почти в упор. Картечь разорвала бок Мёбиуса. Из раны хлынула черная жидкость, похожая на деготь. Тварь зашипела, на мгновение замерла, и в тот же миг рванулась вверх с удвоенной скоростью. Куйбышев успел бросить последний взгляд на товарищей. Его глаза, видимые через забрало треснувшего шлема, были полны ужаса и отчаяния. «Ребята!» – прошептал он. А потом Мёбиус исчез в темном проходе под потолком, унося Тимура с собой. Только капли черной жидкости упали на пол, шипя и разъедая камень. Наступила тишина. Мария стояла, все еще сжимая пистолет. Руки дрожали так сильно, что оружие чуть не выпало. В ушах звенело, дыхание выравнивалось рваными всхлипами. Она не могла отвести взгляд от пятна на стене, там, где только что был Тимур. Борис медленно опустил автомат, его лицо посерело, пальцы сжимали рукоять так, что побелели костяшки. «Черт!» – прошептал он. «Черт! Черт! Черт!» Маргарита закрыла рот рукой. Глаза расширились от шока. Она сделала шаг назад, наткнулась на стену. Шнитке медленно опустил дробовик. Его плечи опустились, на лице читалась смесь ярости и бессилия. Он сжал кулаки, потом резко ударил по стене. «Проклятье!» – выдохнул он. «Мы должны были быть осторожнее!» Мария почувствовала, как к горлу поступает тошнота. Перед глазами все еще стояла картина. Тимур, утаскиваемый в темноту, его последний взгляд. «Может, он все еще жив?» – тихо спросила она, хотя уже знала ответ. Шнитке покачал головой. «С Мёбиусом шансов нет. Это очень нехорошая тварь в этажах. Они же еще непонятно какие, да, там...» Борис сжал плечо Марии. «Держись, нам нужно уходить. Сейчас же эта тварь может вернуться». Маргарита глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. «Да, да, уходим». Мария кивнула, но ноги не слушались. Она заставила себя сделать шаг, потом еще один. В голове крутилась одна мысль. «Это будет мне сниться каждую ночь». Шнитке огляделся, проверяя пути отхода. «Всем слушать меня. Двигаемся быстро, но осторожно. Никаких остановок и...» Он помедлил. «Никаких разговоров о Тимуре, пока не выберемся отсюда. Поняли?» Все молча кивнули. Они развернулись и пошли прочь, стараясь не оглядываться на темный проход, где исчез Тимур Куйбышев. «Так значит, вы нашли терминал допотопного эфирного ИИ?» — спросил Алистер Кан. «Именно так. И он активен до сих пор», — ответила Мария. «Это может быть очень опасным. Терминал — это интересно, но опасно. Кто еще знает об этом?» «Только наша группа». «И еще Куйбышев погиб», — сказал Шнитке грустным голосом. «Жаль, паренька ушел. Мёбиус напал. Я сплоховал». «Не ругай себя, Шнитке», — ответил Алистер. «Те диггеры, которые ходят в этажи, знают, что могут не выйти оттуда живыми». Алистер Карл нахмурился. «Шерхунов, он тоже ищет хабар. Если он узнает о терминале...» «Он что, попытается захватить контроль? Чем в этом смысле опасен Шерхунов?» «Хуже. Он продаст информацию магистрам Палладиума. Как пить дать? А что те решат, я не знаю. Магистры те еще идиоты. Во всем хотят видеть свою власть». Он достал обновленную карту этажей и развернул ее на столе. «Мы должны действовать первыми, подготовить план, перекрыть доступ к залу, установить наблюдение, реагировать моментально. Короче, техническое задание. Идут только мужчины, никаких баб. Установите наблюдение за этой дверью. Только для этого и спуститесь. Вы поняли, Шнитке?» «Хорошо, мы спустимся, Алистер. Сделайте это как можно скорее». «А вдруг императрица до сих пор жива?» – спросила Мария. Алистер резко повернулся. «С чего вы так решили?» «Просто мысль пришла такая. Не знаю почему». «Мария, это невозможно. Она погибла в 1883 году. Это совершенно точно. Императрица мертва». «Вы в этом точно уверены?» «Абсолютно точно. Это тоже была бы катастрофа. Представьте себе. Возвращение разгневанной императрицы. Шурум-бурум по всему миру. Активирует свой ИИ. Да еще и с войском, вооруженным ваджрами. Ужас. Там еще и виманы полетят. Нет, Мария, этого быть не может. Они все погибли. Могу себе представить, как будет бежать Дональд Трамп, если он будет бежать с криком, все пропало. И куда же он будет бежать? На вертолет, чтобы улететь. А разгневанная императрица будет бежать за ним с ваджей наперевес. Вот это будет потеха. Мне бы даже это понравилось. Уверяю вас, Мария, мне бы тоже это очень понравилось. Но шутки в сторону. Идите отдыхать, Мария, вы пережили стресс. Вам нужно отдохнуть. Алистер, посмотрите на это. Вы, наверное, видели эти допотопные документы? Посмотрите, это я нашла в вашей секретной библиотеке. Согласно этим документам, императрица до сих пор является легитимной императрицей Единого мира. А те, кто правит сейчас, проходимцы. Посмотрите, все печати, право на власть от некоего Совета Семерых. Да, есть такое, Мария. Допотопные императрицы получали мандат на власть от богов. Это называется Совет Семерых. Согласно этому мандату, те, кто правит сейчас, просто проходимцы. Но я не думаю, что что-то произойдет. Императрица мертва, значит... Да ничего не значит, Алистер. Я не знаю, кто такие Совет Семерых, но это какая-то высшая вселенская власть. У них, у тех, кто сидит при власти, нет этого мандата направления. Мария, не забивайте голову, идите отдыхать. Не забивайте этим голову. Биба стояла у окна... В домике у Ники Жиртрест. Она рассказала Нике о себе все. «Биба, спасибо, что рассказала мне правду о себе. Ты – сущность из Ситра Ахра. Я даже раньше и не знала, что существует Ситра Ахра, иная страна». «Я просочилась через посредника», – ответила Биба, – «через девушку, которая сочиняла роман ужасов, и открыла дверь для меня в своем сне. И я просочилась. Редкий случай, но я готовилась к этому. Ждала, когда откроется Двара». «Моя Двара. Дверь возможностей, я это так называю». Биба повернулась к Нике. «Будь моим первым союзником, Ника. Я во дворце назначу тебя инспектором лояльности. Всех, кто не лоялен мне, вон из дворца. Во дворце будут только свои люди, мои люди». «У Алистера Кана есть защита от воздействия Ситра Ахра?» «Да, у него стоит защита, но я сильнее. Я уже это проверила. Есть небольшая проблема с нейросетью, которая охраняет его». Но я буду действовать хитростью. У Алистера Кана есть одна слабость. Он любит молодых девушек в своей постели. Вот я как раз молодая девушка, окажусь в его постели. И что ты сделаешь? А вот увидишь, Ника. Давай так, жди моего сигнала. Тебе позвонит Алистер Кан и пригласит в свой дворец. Только это уже будет не Алистер Кан, это буду я. Сейчас просто жди. Как получишь сигнал, езжай во дворец. И я там выделю тебе комнату и начнем. И, как я тебе уже сказала, я сама буду оператором эфирного аппарата, омоложу тебя до 22 лет. Представь себе, какое это будет удовольствие. Еще долго не станешь теткой. Не хочется ведь. Хочется девушкой оставаться. Ника улыбнулся от такой перспективы. Я спорить не буду, согласилась Ника. Я буду верной вам, Биба. Да, я буду инспектором лояльности во дворце. Всех разгоню, если надо. Ну, не всех, ответила Биба. С некоторыми я сама поговорю. Нам нужно оставить Марию Гольдштейн, которую я сама сделаю лояльной. А насчет остальных посмотрим. В целом я эту работу доверяю тебе. Быть моим цербером во дворце. А там посмотрим. Я примерно представляю себе ближайшие планы Алистера Кана, и они мне нравятся. Я их поддерживаю. Мария отошла от своих воспоминаний. Она стояла у окна, глядя вниз. Утреннее солнце золотило мрамор фонтана, но тени под деревьями казались слишком густыми, слишком неподвижными. Две девушки сидели на ограждении. Одна Оля теребила подол платья, другая Биба подняла голову и посмотрела прямо на Марию. Их взгляды встретились. Биба улыбнулась. Широко, приветливо. Но в этой улыбке было что-то, от чего по спине пробежал холодок. Мария встала и направилась в свою библиотеку. Алистер Кан скоро приедет, а Мария... Кое-что привезла для него. Картину из особняка Мервара Дюка. Алистер просил довольно долго принести ему эту картину. Мария долго не хотела, но Алистер был обаятельно настойчив. Не торопил, просто иногда намекал. В конце концов, Мария привезла во дворец полотно. Алистер Кан вернулся из Петербурга. Он шел по садовой дорожке и увидел девушек. Увидел Бибу. «Биба, ну я пойду во дворец», — сказала Оля и встала, поправив платье. «Тебе, наверное, нужно остаться с ним один на один». «Хорошо, Оля, еще поболтаем», — ответила Биба. Алистер Кан с интересом шел в ее сторону. «Какая симпатичная девушка приехала в мой дворец», — протянул Алистер, остановившись в трех шагах. «Изящество, грация, но главное — глаза. В них что-то дикое, необузданное. Мне это нравится». Биба чуть склонила голову, позволяя солнечному лучу скользить по ее волосам. Ее пальцы невесомо коснулись воротника платья, будто невзначай обнажая линии шеи. Голос стал тише, бархатнее. «Я рада, что я вам нравлюсь, Алистер. Вы умеете делать комплименты так, что в них веришь». «Ну что же, я думаю, что вечером вы будете не против моего общества». «Понимаю, у вас важные дела, я подожду до вечера». «Вечером мы с вами пообщаемся. Кстати, как вас зовут?» «Биба», — ответила девушка. «Биба? Что за странное имя?» Меня так мама назвала. Мама меня так назвала. Ну что же, хорошее имя, красивое. До вечера, красавица. Ох, какая красавица. Ну просто. Что-то. До вечера, Алистер. Биба еще раз проверила уровень защиты Алистера Кана от воздействия Ситра Ахра. Его защита была слабее, чем ее сила. Сила Биби Гонта. Тем лучше. Сегодня вечером Алистер узнает, что такое Ситра Ахра. По полной программе. Мария Гольдштейн ждала Алистера в его секретной библиотеке. В центре библиотеки стояла статуя Аполлона Бельведерского, и в его пустых мраморных глазах как будто читалась грусть и осуждение. Мария на минуту вспомнила свой сон. Две звезды летели рядом, и мертвецы, что встают в античных туниках. «Предательница предала нас», — как будто бы услышала она вновь. Тем временем Алистер Кан шел с Бибой по коридору дворца. На большом экране появилась нейросеть Неон, которая защищала хозяина. «Алистер, прошу вашего внимания», — сказала нейросеть. «Я фиксирую активность Ситра Ахра во дворце». Алистер остановился. «Правда? Локализуй источник угрозы», — ответил Алистер. «Локализовать пока не удается», — продолжил нейросеть. «Но всплеск был. Более того, я заметил, что во всем дворце моргнуло напряжение электричества». «Локализуй источник угрозы». «Я постараюсь, Алистер. Проверяю все энергоузлы во дворце. По моим данным, источник угрозы идет снизу». «Найди и обезвредь немедленно». «Слушаю, Алистер». Биба с улыбкой спросила. «Алистер, а что такое Ситра Ахра? Никогда не слышала таких терминов». «Вам, милым девушкам, не нужно знать, зачем вам. Просто интересно, что это такое?» «Ну, скажем так, это обратная сторона Вселенной, изнанка. Несет некоторую опасность для нашего мира, но я хорошо защищен. У меня лучшая защита от воздействия Ситра Ахра. Уж поверьте мне, никакая тварь даже на 10 километров к моему дворцу не подойдет». К тому же я знаю мощные заклинания изгнания сущности Ситра Ахра. Я их могу развоплотить заклинанием. Биба нахмурилась. Да, действительно может. Он знает мощные заклинания развоплощения сущности из Ситра Ахра. Он может ее изгнать обратно, запросто. Надо быть осторожной. Биба понимала, что с огнем играет. Если Алистер Кан ее заподозрит, то все может кончиться тем, что она рухнет обратно в Ситра Ахра. И когда еще будет шанс пролезть, просочиться... «Неизвестно. Осторожность превыше всего». «Фантастика какая-то», — улыбнулась Биба. «С вами так интересно, Алистер?» «Да, тут интересно, Биба. Ну что же, я должен в библиотеку. Ждите меня вечером». «Я пока буду у Оли». «Можете, если хотите, сходить в столовую сегодня у дворцовых шеф-поваров. Удивительное особое блюдо. Императорский паштет из фазана с трюфелями, а также жареные морские ежи с пряным соусом. Говорят, что такое блюдо любил себе готовить сам император Николай II», — добавил Алистер с улыбкой. «По крайней мере, так уверяет наш шеф-повар. Он даже нашел в архивах меню одного из дворцовых обедов 1913 года с этим прекрасным паштетом». «Ой, как же хочется попробовать!» Биба зааплодировала ладонями. «Конечно, попробуйте. Все для вас, дорогая Биба». Внезапно по всему дворцу опять моргнул свет. «Не он!» Алистер обратился к нейросети. «Что, черт возьми, опять такое?» «Ищу локализацию угрозы», — ответил Неон. «Во дворце присутствует воздействие Ситра Ахра. Я пытаюсь ее локализовать и устранить. Угроза будет устранена. Пока что нет причин для паники». «Проверь все энергоузлы, Неон». «Слушаюсь». Биба пошла в комнату Коли. Сидеть там. Алистер направился в библиотеку, где его ждала Мария Гольдштейн. В секретной библиотеке Алистер Кана перед Марией на столе лежала свернутая в рулон картина. Полотно, которое так жаждал Алистер Кан. Алистер подошел к Марии. «Спасибо, Мария, что привезли эту картину. Я очень этого ждал. И заметьте, я не настаивал. Я привезла, посчитала, что вы достойны это увидеть». «Спасибо, Мария. Но перед тем, как мы развернем полотно, напомните мне, как все это произошло». «Я тогда расследовала дело, которое у нас называлось «Ключи Персифаля». Мы тогда были каналом креписледователи, вели свой канал в интернете. Сначала ко мне явился тот, кого я помнил с детства. Он называл себя Ребе Мушка». «Так что же было дальше, Мария?» «Под конец истории я пошла в особняк Мирвара Дюка. Я ночью выкрала эту картину. Сама выкрала втайне». «Я понял. Но что же вы увидели в особняке?» «Там на этой картине изображена какая-то высокая китаянка. По виду. С белоснежными волосами. Она сидит на троне. И она при мне вышла из своей картины. И просто отдала мне письмо от моего отца. И она мне ничего не сказала. Все было тихо». Взгляд Алистера Кана стал более внимательным. «Да, это она. Как же я долго ждал встречи с ней. Я собирал о ней информацию по кусочкам, как мог. Вы не представляете, Мария, как долго я ждал с ней встречи. Я ее искал везде. Наконец-то я ее нашел. И кто же она, Алистер? Давайте я расскажу вам то, что знаю. У нее есть имя. Ее называют Великая Баронесса Тьмы или Демон Старого Мира. Ее зовут Кобра Фохт. Я долго ждал возможности встречи с ней. Для меня это важно. Для меня это как ключик от каморки папы Карла. В библиотеке как будто бы стало прохладнее. «Разворачиваем полотно», — сказал Алистер. «Мой шанс. Я так долго ждал». Алистер положил руку на свернутое полотно, на его виске пульсировала жила. «Вы боитесь, Алистер?» «Ничуть», — ответил он. «Просто, скажем так, готовлюсь увидеть ее. Настоящую. Демона Старого Мира». «Привет. Я Вениамин Форест. Простите, что отвлекаю от такого напряженного момента. Но немного конспирологии, как мы это любим. Давайте на минуту отойдем от самой конспирологии и вернемся к официальной истории. Кто-то сейчас скажет, что тема, о которой я расскажу, неуместна. Очень даже уместна. Кто-то же должен аргументированно спорить с верующими. Не все же коту масленица. Вот и расскажу то, что расскажу. В чем конфликт христианства и иудаизма? В дьяволе, товарищи. Я вам об этом уже говорил. Когда возникло так называемое паулианское или павлианское христианство, иудеи пришли в ярость не от фигуры Христа, а от того, что в христианстве утверждается, что у Всевышнего есть противник – сатана. Дело в том, что в иудаизме у Всевышнего не может быть никаких противников. Это кощунство с точки зрения иудеев. Кощунство и оскорбление Всевышнего. В иудаизме есть такая фигура, как сатан. Но это служебный ангел, который полностью подчинен воле Творца. И объявлять его падшим ангелом, Люцифером, это кощунство такого уровня, что верховный первосвященник порвал на себе одежды, совершил крия. То есть разодрал на себе одеяние. В этом причина конфликта. Оскорбление Всевышнего христианством. Которую мало кто знает и мало кто замечает. Не обращает на это внимания, хотя это очень существенно. Это христианство оскорбляет Всевышнего. Но в иудаизме есть Ситра Ахра, иная сторона. Это часто путают с Адом, но Адом это не является. И действительно, в Каббале Ситра Ахра представляет собой определенную угрозу. Например, в труде Зогар, одном из ключевых текстов Каббалы, Ситра Ахра, иная сторона, описывается не как ад в христианском понимании, а как область нечистых сил, своего рода теневая часть творения. В чем разница? Христианский ад – это место наказания, окончательно отделенное от Бога царства сатаны. Ситра Ахра – это не отдельное царство, а внутренняя тень самого мироздания. Она существует внутри божественного плана, как пространство испытаний, искушений и ограничений. Это не противник Бога, а инструмент, позволяющий человеку делать выбор между добром и злом. Ключевое различие – статус сатаны. В христианстве после павлианского сдвига сатана – падший ангел, восставший против Бога. Его равный или почти равный противник. Он источник зла, как самостоятельной силы. В иудаизме сатан – это служебный ангел-обвинитель. Его задача – испытывать человека, выступать прокурором на небесном суде. Он не может действовать без разрешения Творца. Зло в иудаизме – не самостоятельная сила, а отсутствие добра. Ошибка заблуждения. Христианская модель подразумевает дуализм – Бог-дьявол, добро-зло, как две равноправные силы. Иудаизм и Каббала придерживаются монизма. Есть только Бог, и все существует по его воле. Даже Ситра Ахра якобы часть его замысла. Она нужна, чтобы у человека была свобода воли, без возможности выбрать зло, не было бы заслуги в выборе добра. Ситра Ахра не правит адом, а олицетворяет силы, которые затуманивают божественный свет, создают иллюзии, клипот, скорлупы. Ее задача испытывать, а не уничтожать. Она дает возможность грешить, но не принуждает к этому. Ситра Ахра зависит от действий людей. Когда люди грешат, они питают ее, усиливают ее влияние в мире. Когда творят добро, ослабляют. В Каббале Ситра Ахра связана с нижними сфирот, аспектами божественного проявления, которые наиболее удалены от источника света. Это область материи, инстинктов, эгоизма, но и потенциал для их освещения через заповеди. Почему это вызвало конфликт? Когда раннехристианская традиция, которую я называю павлианской, начала представлять сатану как самостоятельного противника Бога, это выглядело для иудеев не просто иначе, а кощунственно. Это ставило под сомнение единство и всемогущество Творца. Как может существовать сила, способная ему противостоять? Это придавало злу онтологический статус, статус реальной самостоятельной сущности, что противоречило библейскому монотеизму. Образ падшего Люцифера оказался антропоморфной фантазией, не имеющей опоры в Танахе, где Сатан лишь должность, а не имя бунтовщика. То есть падший Люцифер – это антропоморфная фантазия апостола Павла. Жест первосвященника, разорвавшего одежды Крея, был не просто гневом. Это был ритуальный знак крайнего потрясения от услышанного богохульства, от идеи, что у Всевышнего может быть равный враг. Таким образом, корень конфликта лежит вовсе не в фигуре Христа. Почему об этом я расскажу ниже? Только в фундаментально разных концепциях зла и божественного суверенитета христианство, развивая павлианские идеи, создало картину борьбы с сатаной, а иудаизм сохранил видение единого мироздания, где даже тень служит свету. Но даже и тут есть кое-какие нюансы. В ранней каббалистике, например, в книгах Сефер Хехалот, есть мнение, что Ситра Ахра не в компетенции Всевышнего, а некая неизведанная бездна, или внешняя страна, которая не конфликтует со Всевышним. С чего бы ей конфликтовать со Всевышним? Это как ваш сосед по лестничной площадке. Зачем тут конфликтовать? Есть и такое мнение. Даже некоторые современные каббалисты придерживаются мнения, что возможно, что Ситра Ахра – это среда, где Творец некомпетентен и ничего не контролирует. Но нужно заметить, что таких каббалистов мизерное меньшинство. Так вот о чем я. Я уже писал, что сатану создали в христианстве на основе реально живого человека, царя Вавилонского, и слепили из него дьявола. Можете об этом еще раз почитать. Давайте я вам покажу, как создавалось христианское богословие. Вы сами все увидите. Окончательное формирование канона Нового Завета, включая 4 канонических Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, произошло в IV веке. Этот процесс завершился благодаря усилиям церковных авторитетов, таких как святитель Афанасий Великий, который в 367 году в своем 39-м праздничном послании перечислил 27 книг Нового Завета, включая 4 Евангелия. Многие другие Евангелия были отвергнуты церковью по разным причинам, часто из-за несоответствия ортодоксальным догмам позднего происхождения, гностического влияния или сомнительного авторства. Среди них Евангелие от Марии Магдалины и Евангелие от Филиппа. Евангелие от Марии Магдалины. Этот текст был написан на коптском языке и частично сохранился в берлинском папирусе. Папирус Берлин 8502. А позже были найдены дополнительные греческие фрагменты в библиотеке Наг-Хаммади. Евангелие начинается с беседы воскресшего Христа с учениками, а затем описывает, как Мария Магдалина передает им откровение, полученное лично от Христа. Каковы причины исключения из канона? Вы послушайте только. Представление женщины в роли духовного авторитета над апостолами мужчинами нельзя. В тексте Мария Магдалина выступает как ведущая фигура, что противоречило традиционным церковным представлениям о роли женщин. То есть бабы молчать. Вот так. Вот причина того, что выкинули ценные сведения о настоящем Христе и о его настоящем учении. Вы это понимаете? Вы понимаете, что вот важное Евангелие, эти товарищи бородатые, они выкинули только потому, что там баба учит мужчин чему-то. Более того, у Марии Магдалины было учение о спасении без церковного посредничества. Текст подчеркивал, что спасение достигается через внутреннее познание, а не через церковные обряды, которые вообще не нужны. А для рабовладельцев это неприемлемо. Потому что это для рабовладельцев, понимаете? В Евангелии Магдалины присутствуют идеи, характерные для гностицизма, учения, признанного ересью, например, описание мистического восхождения души через силы, тьму, желание, неведение. Дальше. Евангелие от Филиппа выкинули, просто взяли и выкинули. Опять же, ценнейшие сведения о настоящем Христе выкинули. Почему? Текст датируется 3 веком, написан на коптском языке и обнаружен в 1945 году в Египте, в библиотеке Наг-Хаммади. Название, вероятно, является позднейшим добавлением, так как изначально текст мог быть анонимным. Особенности и причины отвержения. Гностический характер, как и многие другие апокрифические Евангелия, оно содержит гностические идеи, которые противоречили ортодоксальному христианству. Отличие от канонических Евангелий, текст представляет собой собрание высказывания логих, приписываемых Христу, Иисусу, и больше похож на проповедь или трактат, чем на повествование о жизни Христа. В нем христианские ритуалы, например, крещение, рассматриваются как аллегории. Но и самое страшное для канонического христианства и для Андрея Вячеславовича Кураева в декоративной юбчоночке. Идеи, подрывающие основы официального христианства. В Евангелии от Филиппа утверждается, что Иисус был женат, а Мария Магдалина была главным апостолом и его супругой. Также оно пересматривает суть христианских таинств и пропагандирует идеи личного спасения без посредничества церкви. Опять же, то же самое. То есть Иисус был женат на Марии Магдалине, и Мария Магдалина была главным апостолом. Другие отвергнутые Евангелия. Евангелие от эбионитов выкинули. Отвергнуто из-за близости к иудаизму и отрицания Троицы. Эбиониты считали Иисуса лишь Мессией, а не Богом. Евангелие от Назарян подчеркивало еврейское происхождение Иисуса и было написано на арамейском языке, что в то время уже не было распространено. То, что Иисус еврей, не всем и сейчас нравится. Не всем и сейчас это нравится, что вот Иисус был еврей. Например, некоторые наши родноверы считают, что Иисус был славянином по имени Радомир, что является фантазией, потому как Иисус действительно был евреем по имени Иешуа и был обрезан по иудейскому обряду. Евангелие от Фомы выкинули, содержит изречение Иисуса, не фигурирующее в Библии, опять же, подрывающее канон. Евангелие истины не содержит описание жизни Иисуса, а представляет собой богословский текст, за что было названо еретическим. Важно отметить, что отвергнутые Евангелия не были тайными, они сохранились в рукописях, библиотеках, фрагментах и сегодня доступны для изучения. Церковь не признавала и не признает их, потому что не соответствуют павлианству. А теперь о павлианстве или паулианстве. Паулианство, также павлианство, павлинизм, паулинизм. Термин, который используется для описания традиционного христианства как религиозного учения, возникшего в результате искажения первоначального учения Иисуса Христа под влиянием идей апостола Павла. Такой взгляд на традиционное христианство называют антипавлианизмом. Термин вошел в употребление благодаря трудам исследователей, которые отмечали существование разных взглядов в раннем христианстве, где Павел приобрел заметное и постепенно доминирующее влияние. Данный тезис получил широкое распространение среди критиков, которые рассматривают идеи и послания Павла как радикально отличающихся от других книг Нового Завета, а также от ряда неканонических текстов древних христиан. Среди известных сторонников идеи о том, что современное христианство есть паулианство, это Ницше, Рассел, Бадью, Жижек, Толстой. Ну, это и самые известные. Почему считается, что апостол Павел исказил учение Христа? Критики паулианства приводят несколько аргументов, указывающих на расхождение учения Павла с учением Иисуса. Различное понимание равенства людей. По мнению Льва Толстого, в Евангелии говорится о равенстве всех людей как детей Бога, тогда как Павел делит людей на рабов и господ. Иисус учил, что все люди равны, а Павел, напротив, оправдывал социальные иерархии, то есть утвердил рабство. Иисус выступал за свободу души и независимость от мирских институтов, учил отказу от насилия, взявшие меч от меча и погибнут, Матфея 26:51. Павел же призывал к повиновению властям, считая их установленными Богом. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Рим 13:1-2. И допускал использование силы для наказания зла. «Начальник есть Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Рим 1:13-4. Иисус уважал Тору и еврейские традиции, призывал к исполнению закона, но критиковал фарисеев за формальное отношение к нему. Павел же заявлял, что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Рим 10:4, тем самым минимизируя значение закона Моисея. Иисус акцентировал внимание на духовных ценностях, моральной чистоте и любви к ближнему. Павел же сделал упор на идею спасения через веру в жертву Христа на кресте, привнеся новую трактовку, которая усложнила первоначальную концепцию. Павел придумал искупление, воскресение на третий день, причастие. Этого ничего не было, это и есть паулианство. И, конечно же, апостол Павел придумал сатану, потому как сатана нужен как враг Христа. От чего спасать-то? Спасать-то от чего? Например, Лев Толстой приписывает Павлу авторство идеи воскресения, спасения, посмертного возмездия. По мнению критика, религия Павла основана на страхе наказания и расчете. Человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Христос такому не учил. Павел не принадлежал кругу ближайших учеников Христа и не слышал его слов непосредственно. Все знания о Христе он получил косвенно, а его видения, якобы подтверждающие божественное признание, остаются предметом недоверия. Ему так показалось. Ну, это то же самое, что мне вот может показаться. Да? Вот, я вот вчера инопланетянина видел, например. Вот, все. Некоторые критики также обвиняют Павла в двуличии и обмане. Он сам признавался, что мог притворяться разными людьми в зависимости от ситуации, а также в том, что он ввел в христианство чуждые элементы из других религий. Да, ввел, и многие это знают, что он сознательно исказил учение Христа. Но не все исследователи разделяют идею паулианства. Например, протоиерей Дмитрий Юрьевич отмечал, что тезис об искажении учения Христа Павлом не является последним словом библеистики. Он указывал, что эта идея основана на философских принципах, которые принимаются на веру, а не доказываются. Ну, правда. Некоторые ученые, такие как Цислер и Маунт, используют термин «паулианство», изучая происхождение христианства и вклад Павла в развитие христианской доктрины. Философ Бадью в работе «Апостол Павел» «Обоснование универсализма» отмечал положительный вклад Павла в становление христианства как универсалистского учения. Таким образом, вопрос о влиянии Павла на христианство остается предметом научных и теологических дискуссий, но вы же сами видите, откуда растут уши. Давайте вспомним Михаила Афанасьевича Булгакова. В его романе «Мастер и Маргарита» есть фраза Иешуа в сцене, где Иешуа Ганоцри стоит перед прокуратором Иудеи Понтием Пилатом и говорит вот это. Послушайте внимательно. «Бегает за мной какой-то добрый человек с козлиным пергаментом и все время что-то записывает. Я однажды посмотрел в этот пергамент и ужаснулся. Ничего из того, что там написано, я не говорил. И боюсь, что эта путаница продолжится еще долгое время». Как думаете, на кого показал пальцем Булгаков? Я вам отвечу – на апостола Павла. И самое главное, что Булгаков этот пергамент назвал «козлиным». Вы знаете почему? Потому что козел – это образ дьявола с рогами, с копытами. И как вы думаете, какого апостола изображали с козлиными рогами? Вот вам материал. Апостол Павел изображался с козлиными рогами в некоторых средневековых западноевропейских миниатюрах и иллюстрациях к Библии. Это якобы связано с тем, что его отождествляли с персонажем Ветхого Завета, пророком Валаамом, который в библейском повествовании упоминается в контексте ослицы, заговорившей человеческим голосом. Числа 22, 28, 30. В христианской традиции Валаам иногда воспринимался как предтеча Антихриста или как символ лжепророчества, что могло отразиться в иконографии. Каковы же настоящие причины изображения Павла с козлиными рогами? Цеховики говорят «ассоциация с Валаамом». В некоторых средневековых интерпретациях апостол Павел ошибочно идентифицировался с Валаамом из-за схожести имен. В некоторых языках они звучали похоже. Или из-за того, что оба были связаны с пророчествами и путешествиями. Валаам в библейских иллюстрациях иногда изображался с рогами как символ его отступничества или связи с демоническими силами. В христианской иконографии рога могли символизировать лукавство, отступничество или связь с дьявольскими силами. Таким образом, изображение Павла с рогами могло отражать негативное отношение к его личности или учению в определенных культурных и религиозных контекстах. То есть вы понимаете, да, что здесь скрыта информация от того, что учение павлианства не принималось христианами долгое время. Поэтому они его изображали с рогами. В некоторых христианских течениях апостол Павел подвергается критике за искажение учения Христа. Изображение с рогами могло быть способом визуально подчеркнуть это представление. То есть Павел исказил учение Христа, и именно на основе его откровенной лжи построили современное христианство. Такие изображения встречались преимущественно в западноевропейских манускриптах и миниатюрах, особенно в период Средневековья, византийской и православной иконографии, где Павел почитался как один из первоверховных апостолов, подобные изображения не использовались. Там его изображали с традиционными атрибутами – книга, меч, нимб. С течением времени этот мотив стал реже встречаться, так как каноническая иконография утвердилась, и Павел стал изображаться в соответствии с общепринятыми христианскими традициями. Вот оно как – а мужики-то и не знают, как говорится. И последнее, что я скажу. Вы можете меня спросить, как в иудаизме может появиться мотив чудесного воскрешения из мертвых? То есть почти христианство. Я нашел такой момент в 1994 году. Посмотрите сами. Вот вам материал. После смерти седьмого любавического ребе Менахема Мендла Шнейерсона в 1994 году среди части его последователей распространились слухи о его возможном воскресении или о том, что он не умер, а перешел в иное духовное измерение. Эти идеи возникли на фоне глубокого почитания ребе и его восприятия как потенциального Машиаха, мессии. При жизни Шнейерсон активно призывал своих последователей готовиться к пришествию мессии и верить в его скорый приход. Хотя сам Ребе последовательно отвергал утверждение о том, что он является мессией. Среди части хасидов сформировалось убеждение, что он потенциальный Машиах. В 1992 году было принято раввинское постановление, согласно которому любавический Ребе официально считается потенциальным Машиахом, Бежаскат Машиах. К концу жизни Шнейерсон перенес два серьезных инсульта, был не в состоянии говорить и частично парализован. Это не позволяло ему публично опровергнуть слухи о своем мессианском статусе, которые распространились среди последователей. После смерти Раева некоторые хасиды отказывались верить в его кончину. Они утверждали, что он скрылся с глаз, а его смерть – последнее искушение перед приходом Мессии. Во время похорон на гроб с телом Шнейсера даже положили сюртук на случай, если Ребе оживет и захочет облатиться в парадную одежду. Среди последователей циркулировали рассказы о том, что кто-то видел Ребе среди живых. Например, в 2006 году распространилась история о том, что на видеозаписи, снятой на сотовый телефон, в штаб-квартире движения Хабад, 770 в Нью-Йорке, кто-то разглядел мелькнувший силуэт великого Ребе. Часть хасидов добавляла при упоминании Шнейрсена фразу «Да будет он здоров», как это принято в отношении живых людей. Они издавали информационные листки, в которых Ребе фигурировал как живой человек. После смерти Шнейрсена любавическое движение раскололось. Большая часть последователей пришла к выводу, что Мессия на этот раз не пришел и продолжил деятельность без духовного лидера. Примерно 10% хасидов стали называть себя «машехистами» от слова «машеах» – «мессия». Они сохраняли веру в то, что Ребе не умер, а перешел в иное измерение и может вернуться в любой момент. Хотя прямых свидетельств о целенаправленных попытках заглушить эти слухи в доступных источниках не упоминаются, можно предположить, что часть раввинов и лидеров общины могли выступать с критикой подобных взглядов. Это было связано с тем, что идея о воскресшем или скрытом Ребе противоречила традиционным представлениям о Машиахе и могла привести к дальнейшему расколу в движении. Кроме того, смерть Шнейрсена без назначения преемника создавала вакуум власти, что также могло способствовать стремлению стабилизировать ситуацию. Несмотря на раскол, движение Хабад продолжает существовать. Могила Шнейрсена в Нью-Йорке остается местом паломничества. Однако идея о его физическом воскресении или продолжении жизни в земном мире не получила широкого распространения за пределами узкой группы машехистов. Большинство последователей сосредоточились на сохранении наследия Ребе через изучение его трудов и продолжение его просветительской миссии. Таким образом, слухи о воскресении Менахема Мендла Шнейрсена стали следствием его исключительного авторитета, мессианских ожиданий среди части последователей и эмоциональной реакции на его смерть. Эти идеи, однако, не получили всеобщего признания и привели к разделению в обществе. А теперь вопрос. Не то же ли самое произошло с Иисусом 2000 лет назад? Не был ли апостол Павел таким же машехистом, который искренне верил в воскресение Иисуса и всем это навязал? Вопрос на засыпку, как думаете? А ведь, черт возьми, а ведь похоже. Теперь еще раз о могиле настоящего Иисуса и его супруги Марии Магдалины. Я уже говорил, что убежден, что настоящий Иисус похоронен в Индии, и этому есть огромное количество доказательств, судите сами. Идея о том, что Иисус Христос и Иешуа после распятия отправился в Индию, в частности в Кашмир, и был похоронен там, не имеет широкого признания в академическом сообществе и противоречит традиционным христианским представлениям о воскресении и вознесении Христа. Однако эта гипотеза опирается на ряд источников и аргументов, которые ее сторонники считают серьезными доказательствами. И я тоже это считаю серьезными доказательствами. Мавзолей Роза Бал в Шринагаре. Роза Бал – мавзолей в районе Кхуньяр, города Шринагара, Джамму и Кашмир, Индия. Некоторые последователи Ахмадийского движения, исламского течения, отождествляют похороненного там Юс Асафа с Иисусом Христом. Согласно их представлениям, Иисус выжил после распятия, в бессознательном состоянии был положен в гроб, а через 3 дня вышел из него. После этого он отправился на восток и в Кашмире прожил до глубокой старости. Внутри мавзолея находится саркофаг, на котором, по некоторым утверждениям, есть каменный отпечаток стопы с ранами, полученными при распятии. Гробница ориентирована с востока на запад, по еврейской традиции, а не по исламской. В 1894 году русский журналист Николай Нотович опубликовал книгу «Неизвестная жизнь Иисуса Христа». В ней он утверждал, что в буддийском монастыре Хемис, Ладакх, обнаружил манускрипт, рассказывающий о пребывании в Индии некого Иссы, которого Нотович отождествил с Иисусом. Согласно тексту, Исса в 13 лет покинул дом и отправился в Индию, где изучал веды, проповедовал и конфликтовал с брахманами. После 6 лет обучения он начал распространять учение, а позже вернулся в Палестину, где был распят. Однако многие ученые сомневались в подлинности этого источника. Макс Мюллер и другие специалисты считали, что либо монахи пошутили над Нотовичем, либо он сфабриковал текст. Критики подвергались и детали рассказа Нотовича о нахождении манускрипта. Некоторые исследователи ссылаются на индийские тексты, которые, по их мнению, подтверждают пребывание Иисуса в Индии. Пхавишья Пурана. Санскритская рукопись на папирусе, которую профессор Фида Хаснайн датирует 115 годом нашей эры. В ней говорится о человеке по имени Ишвара Путарам, сын Бога, и Канья Гарбам, рожденный девственницей, который пришел в Индию около 778 года нашей эры и проповедовал как Иса Масих, Иисус Мессия. Раджа Тарангини, Старейшая рукописная история Кашмира, составленная на санскрите в 1148 году. В ней есть рассказ о распятом арийском царевиче Самдимати, который был учеником святого Исаны. После казни тело было восстановлено с помощью йогов и священных мазей, и Самдимати как бы воскрес. Аргументы сторонников гипотезы. Торговые пути. Теоретически, путешествие из Палестины в Индию было возможно благодаря торговым караванам, которые связывали эти регионы. Отсутствие упоминания о деятельности Иисуса в период с 12 до 30 лет в Евангелиях. Сторонники теории предполагают, что в эти годы он мог путешествовать и обучаться в Индии. Сходство в учениях. Некоторые видят параллели между христианством и восточными религиями, что, по их мнению, может свидетельствовать о влиянии индийской духовности на Иисуса. В любом случае, решать вам. Лично я верю Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Все правильно сказал. И про козлиный пергамент, и про то, что насочинял, исказил учение настоящего Христа человека, не Сына Божьего, а человека. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Колечко, колечко, возьми человечка, сплети его ноги в корявые корни, сплети его руки в упругие ветки, дерево снаружи, дерево внутри. Раз, два, два с половиной, три. Алистер Кан стоял перед полотном, которое было завернуто в рулон, и не решался его разворачивать. «Ну что, Алистер, будешь разворачивать?» «Я прежде хотел кое-что рассказать тебе об этом, Мария, только не пугайся. Это звучит очень экзотично». «Чего я должна испугаться?» «Того, что эта сущность из тебя представляет. Я многое о ней нашел. В рукописях, манускриптах. Многое. Кое-что, конечно, пугает, но давай не будем паниковать». «Я контролирую ситуацию, но ты, Мария, кое-что должна знать». Внезапно опять во всем дворце моргнул свет. «Я понял», — сказал Алистер Кан. «Нейросеть Неон ошибочно принимает это за воздействие Ситра Ахра». «Это не то. Это присутствие картины с демоном во дворце дает такие эффекты. Неон». На большом экране появился Неон, который посмотрел на Алистера Кана. Алистер покашлял. «Алистер, я вас слушаю». «Неон, вот источник нестабильности в энергоузлах, можешь больше не искать». Биба в этот момент прослушивала их разговор, сидя в комнате с Олей. «Ну да, конечно», — подумала про себя Биба. «Нашел источник искажений, молодец какой, ха-ха». «Биба, что ты смеешься?» — спросила Оля. «Да так, своим мыслям. Так о чем вы говорили, милая?» Оля продолжила что-то рассказывать про своих мужчин, с которыми у нее были отношения. Биба как бы слушала, хотя сама прослушивала происходящее в библиотеке с интересом. «Кобра Фохт», — подумала Биба, — «какая интересная особа, ее картина здесь, во дворце». Тем временем Алистер Кан продолжал. «Ты, главное, не пугайся, Мария. Ну, во-первых, эта тварь не Ситра Ахра. Совсем нет. Как можно было бы подумать. Совсем нет. Из другой сферы ты. Другая стихия. Но воздействие может быть похожим. Нейросеть Неон ее присутствие принял за Ситра Ахра. Ошибся». «Обрати внимание, что свет стал моргать, как только ты доставила картину сюда». «Да ничего подобного», — подумала Биба. «Идиоты! У вас тут злая тварь из Ситра Ахра во дворце завелась, а вы на картину пеняете. Ну-ну, пока все идет по плану». Оля продолжала рассказывать о своих мужчинах. Биба делала вид, что слушает. «Ну так вот», — продолжала Оля, — «он неплохо зарабатывал, но у него было что-то явно с кукухой. С кукухой что-то явно было». «А что у него там было с кукухой?» — переспросила Биба. «Ну, странные вещи, — говорил, — в постели, извращения какие-то, я даже испугалась, а потом свела отношения на нет. Просто не понравилось его какие-то извращения в мозгах». Биба качала головой, типа соглашалась, а сама прослушивала, что творится в библиотеке. Алистер Кан легким движением погладил свернутое полотно картины. «Кобра Фохт, она сущность не из Ситра Ахра, она из первичной нереальности». «А что такое первичная нереальность?» — спросила Мария. «Что имеется в виду конкретно?» Это первичная стихия, сфера-то, да творческий хаос. У меня сложное отношение к тому, чтобы верить в Творца, Мария. Скажу тебе честно, у меня к этому отношение очень сложное. Все куда сложнее. Не так все просто. Возможно, что и Творца никакого нету. Есть нечто совсем иное. Что же это такое? Первичная нереальность – это состояние доматериальное, когда материя существовала в виде, если говорить современным научным языком, в виде кварк-глюонной плазмы. Но это не простая физика, в ней были заложены семена всех сферот. Представь себе океан кипящей энергии, где каждая волна – потенциальный мир. Кобрефохт – одна из первых волн, которая обрела самосознание еще до того, как хаос начал кристаллизироваться в порядок. «Боже, какое древнее существо!» – прошептала Мария. «Нет, здесь тоже все не так, Мария, все тоже все не так. Здесь про какую-то древность нету и речи. И существо очень специфическое, Мария. Это хищник на самом деле, только не пугайтесь, он охотится на... На кого?» На таких, как вы, Мария, на красивых молодых девушек. И Кобрафохт при нападении меняет у жертвы сексуальную ориентацию. То есть девушка становится лесбиянкой? И не просто. По моим данным, перед тем, как поглотить свою жертву, девушку, Кобрафохт начинает являться к ней во сне и занимается с ней любовью. Готовит ее как кулинар для своего пищевого усвоения. Она не ест мясо в привычном понимании. Она поглощает, понимаете? Поглощает в себя. «Господи, Алистер, она же на меня нападет, тварюга какая!» «Ты ведь не напала же!» — ответил Алистер. «Вы же один раз ее видели, не напала же!» «Она работает на вашего отца, значит, не нападет, уверяю вас, не нападет, давайте ее вызовем!» «Алистер, мне лучше уйти от греха подальше!» «Нет, Мария, вы останетесь, потому что вы ключевая фигура, вы ее уже, видя в особняке Мервара Дюка, она вам передала письмо от вашего отца, с вами же ничего не случилось, зачем бояться?» Мария пожалась как будто бы от холода. «Но вы же понимаете, Алистер, какой для меня это риск?» «Никакого риска, останьтесь, Мария, я сейчас ее вызову. Судя по тому, что вы сказали, она это монстр-извращенец». «Какой монстр-извращенец, Мария? Как вы можете так говорить? Это кощунство! Кобрафохт не просто монстр, а архетипическая сила, связанная с древними аспектами женственности, лунной магии, инициации, трансформации. Она воплощает то, что в мифологии часто называют темной богиней или хранительницей порога. Не надо так думать, Мария, это ошибка. По большому счету, она даже не телом девушки питается, а ее древней женской сущностью. Вы уверены, что мне нужно оставаться при таком раскладе? Вы должны остаться, Мария, я разворачиваю полотно. Биба напряглась. Ждала тоже. Кто такая Кобрафохт, Биба знала уже давно, даже тогда, когда она была пустой скорлупой в Ситра-Ахра, еще не просочившуюся сюда, и теперь Биба ждала ее появления, так же, как и Алистер Кан. И тоже стала даже немного волноваться. Все-таки Кобрафохт — это нечто великое и ужасное, лучше не скажешь. Алистер рискует, потому как Кобрафохт запросто может разодрать его своими когтями, как появится. И почему Алистер Кан уверен в безопасности ее вызова? Вот уж интересно, Кобрафохт — это же хищная страшная тварюга, если говорить об этом прямо. С учетом того, что она из первичной нереальности, это значит, что она еще более свирепая и опасная тварь, гораздо сильнее, чем Биби Гонд. Она действительно гораздо сильнее, чем Биби Гонд, просто несоизмеримо сильнее. Если она сейчас раздерет Алистера Кана когтями, то все планы Бибы по захвату дворца просто рухнут. «Алистер, идиот, а ты кусок, что ты творишь? Нельзя ее вызывать, она свирепая, сильная, как тысяча дьяволов. Что ты творишь, Алистер?» — подумала про себя Биба. «Он же даже сильнее, чем Биби Гонд. То есть я. Гораздо сильнее. Итак, я разворачиваю картину, Мария». «Алистер, вы уверены, что она не нападет на вас?» «Уверен, что нет, Мария, не нападет». «Да откуда такая уверенность?» Алистер Кан раскрыл полотно. На полотне была изображена высокая китаянка с белоснежными волосами, белыми, как снег. Она сидела на троне в темном одеянии, и на ее темном одеянии сверкали драгоценности, алмазы, бриллианты. У ее правой ноги сидел филин, а на заднем темном фоне как будто бы была библиотека с книгами, откуда выглядывали лики демонов. Внизу было написано «Авигдор Сверидов, Париж, 1938 год». На картине было также название «Она». «Вот она», — сказал Алистер, — «вот она, великая баронесса тьмы, демон старого мира. Как ее называют? Я хочу с ней поговорить, она придет на мой зов». «Алистер, прошу вас осторожнее, это же тварюга». «Я знаю, что я делаю». Алистер начал произносить заклинание громко и четко. «In nomine primordii haus ex unda conscia, veni cobra foch de realitate innata, per sephira et per umbram, per ignem et per aquam, eternam portam amperio, te et ame voco, servo sic volo, sic iubio, appare». Пока что ничего не происходило. Алистер ждал, не открывая глаза от картины. Мария не пряталась. Она стояла у стены, сжимая кулаки. Ее дыхание участилось, но глаза были широко раскрыты от страха и любопытства. Внезапно воздух в библиотеке загустел, словно стал вязким. Свет замерцал какой-то пульсацией, будто сердце древнего существа. Температура упала так резко, что дыхание Марии стало видимым. Из картины вырвался вихрь черных и алых лепестков. Не просто роз, а цветов, которых не бывает в природе. Их лепестки переливались, как опалы, и светились изнутри. Они закружились вокруг Алистера, образуя спираль, ведущую к полотну. «Она идет ко мне», — прошептал Алистер, не отрывая взгляда от картины. «Она слышит меня!» Внезапно завизжала нейросеть «Неон». Ее голос, обычно спокойный и механический, теперь дрожал от тревоги. «Внимание! Вторжение в энергоузлы дворца! Вторжение в энергоузлы дворца! Зафиксированы аномалии, нарушение квантовой стабильности, всплеск темной энергии. Требуется немедленное вмешательство». «Неон, вмешательство не требуется», — резко сказал Алистер, не оборачиваясь. «Отставить панику. Изолировать библиотеку. Полная блокировка энергоузлов. Приоритет — магический протокол». Экран моргнул, символы на нем замигали. «Выполняю. Предупреждение. Аномалия распространяется. Уровень угрозы красный». Картина растрескалась по краям. И из трещин просочился бледно-голубой туман. Глаза китаянки на полотне открылись. Они были не человеческими, а змеиными, с вертикальными зрачками. Филин у ее ног расправил крылья, и его перья засияли, как звезды. Мария сжала кулаки. «Алистер, она не просто идет, она проникает!» «Мария, без паники, все будет хорошо!» Кобра Фохт встала с трона и вылезла из своей картины. В прошлый раз Мария видела ее как двухметровую, но теперь она была ростом 3.5 метра. Алистер Кан сам был очень высокий, почти 2 метра, но тварь нависла над ним, как над мальчишкой, смотрела своими злыми раскосыми глазами. «Алистер!» Мария попятилась. Биба среагировала быстро. Она послала Кобре Фохт тайный сигнал Союза. Монстры, даже если они из разных сферот, могут обмениваться тайными сигналами. Вражды или Союза. Биба постаралась сделать это как можно быстрее. Кобра Фохт поймала сигнал, подумала и отправила ей ответ. «Одобряю Союз». «Не выдаст», — подумала Биба. И успокоилась. «Ничего не скажет обо мне». Кобра Фохт посмотрела на Алистера. «Скажите мне, мистер Кан, зачем позвали меня? И откуда такая уверенность, что я не нападу на вас?» «Не нападете, мисс Фохт. Рядом со мной дочь доктора Вебера. А вы, насколько я понимаю, с ним сотрудничаете. Я же многое знаю. Зачем же вам нападать?» «Что вы от меня хотите, Алистер?» «Сделку. Пройдемте к столу. Мне есть что вам предложить. Просто послушайте мое предложение». «Мария, тоже пройдемте к столу, сядем и поговорим». Кобра Фохт уменьшила себя до нормального человеческого роста и посмотрела на Марию, улыбнулась ей. «Мария, рада вас видеть». «Почему вы раньше со мной не разговаривали, Кобра Фохт?» «Я не могла, Мария, ситуация довольно сложная, вы все поймете. Я, наверное, вам сегодня все расскажу про вашего отца». «Скажите, Кобра, честно, вы опасны для меня?» «Совсем нет. Вы дочь доктора Вебера, я обещала ему охранять вас и защищать. Я не враг вам, а хороший добрый друг. Но давайте пройдемся за стол». Вокруг Марии стали летать лепестки красной розы. Мария поймала одну в руку, та как будто растаяла от тепла ее ладони. Алистер Кан пригласил Кобру Фок за стол. Та села, также за стол села и Мария, которая успокоилась, когда поняла, что никто на нее нападать не собирается. Кобра Фохт не выглядела враждебной, наоборот, от нее шли волны приятной гармонии и спокойствия. Даже если она и жуткий монстр, то сейчас это было совсем не так. Последним сел Алистер Кан. Биба продолжила внимательно подслушивать. «Итак, начнем по порядку. Что я знаю, мисс Фохт, вы сотрудничаете с отцом Марии, доктором Вебером. Мария Гольдштайн – его дочь. Доктор Вебер сейчас находится в далекой параллельной реальности и возглавляет движение повстанцев. Повстанцы восстали против корпорации Шамир, и доктор Вебер их лидер. Я все правильно говорю?» «Вы неплохо осведомлены о наших событиях», — ответила Кобра Фохт. «Вы все это узнаете в своей магической лаборатории?» «Совершенно верно. У меня есть магическая лаборатория, где я подключаюсь к информационному полю. Да, я узнаю так, и я в курсе. Но не во всем, конечно, подробностей не знаю». «И что вы хотите от меня?» «Повстанцам требуется оружие и наемники. У меня есть и то, и другое». «Об этом не со мной нужно говорить. Я напрямую в подобной межпространственной торговле не участвую. Я могу только в чем-то посодействовать». «Что вы можете предложить, мисс Фохт?» «Я могу дать вам координаты одного межпространственного торговца, если хотите. Он единственный, кто поставляет оружие и наемников доктору Веберу из ближайших параллельных реальностей, переправляя через каналы переброски». «Я был бы вам благодарен, если дадите возможность заключить с ним сделку». «Алистер, вы понимаете, куда вы суетесь? Межпространственная торговля — это опасно. Там есть своя мафия, свои правила, свои угрозы. Вы пока очень слабый игрок, и у вас нет крыши. Кто крышевать вас будет? Вам нужно с кем-то договариваться». «Но все же с чего-то начинают. Я для этого вас и искал, Кобра Фокт. Вас очень трудно найти, но только через вас можно выйти на такой уровень». «Я не склонна идти на контакт с людьми без веской причины». «Я понимаю вас. Вы дадите мне контакты этого торговца?» «Хорошо, Алистер, вот, возьмите эту комбинацию цифр, наберите их на своем планшете и попадете на его коммутатор». Алистер Кан, не скрывая своего восторга, записал комбинацию цифр. В его глазах мелькала жадность. «Скажите, мисс Фокт, этот торговец сможет дать мне возможность иметь счет в межпространственных кредитах?» «Он вам эту возможность продаст. Договаривайтесь с ним сами, Алистер. Я сделала для вас все, что могла. Дальше сами. Хотите выйти на такой уровень торговли, вот и договаривайтесь. Я бы хотела остаться один на один с Марией. Вы позволите?» «Да, конечно, мисс Фокт». Алистер вышел из секретной библиотеки. Мария и Кобра Фокт остались один на один. «Мисс Фокт, расскажите мне все, прошу вас». «Это очень долгая история, Мария, и в чем-то трагическая». «Я его дочь, я хочу все знать. Кто моя мать? Как я родилась?» «Хорошо, это долгий рассказ и в чем-то печальный. И, кстати, давайте я кое-что скажу о себе. Я, разумеется, страшный монстр. Я себе это знаю. Я вынуждена поглощать девушек. Таково мое питание. Я же ничем больше питаться не могу. Природа у меня такая. Я порождена первичной нереальностью, именно как монстр. Но это же не значит, что я плохая, Мария. Это же не значит, что я не могу любить, не могу быть доброй. Я же совсем не такая, как можно подумать. Внутри себя самой я не такая. Я это уже вижу, мисс Фокт». «Это хорошо. Теперь, что касается вашей семьи. Вы родились не в этой реальности. Вы родились в далекой параллельной реальности, где живет ваш отец. Ваш отец, доктор Вебер, перебросил вас сюда, чтобы укрыть от корпорации Шамир. Он вас подменил в роддоме. И вы росли в другой семье». «То есть я как кукушонок подброшенная?» «Да, именно так. Может, это плохо звучит, но ваш отец подменил вас в роддоме, чтобы вы жили здесь, в реальности, где нет корпорации Шамир. В противном случае вас бы нашли шамировцы. Ваш отец этого не хотел и спрятал вас». Мария сидела и внимательно слушала ее рассказ. «Кто и мой отец, и кто моя мама?» «Ваша мама погибла». «Как она погибла? Я вам расскажу, но скажу так. Вашу мать убил ваш отец». Мария побледнела и поняла, что там какие-то ужасные события, и мать убита ее отцом. «Расскажите мне все. С самого начала. Когда-то ваш отец сидел в совете директоров корпорации Шамир. Там был еще один директор, доктор Гешел. Корпорацией тогда правил доктор Тайч, человек властный и жесткий. Приближались выборы главы корпорации, и ваш отец с доктором Гешлом решился на заговор убить Тайча. Но это было сделать невозможно, потому что глава корпорации Шамир максимально от всего защищен. И они пошли на долгосрочную многоходовку. Ваш отец организовал строительство подземного лабораторного комплекса, чтобы изучать загадочный артефакт. Кристалл бесконечной многомерности, который позволяет совершить эффект многомерного парадокса. Доктор Тайч поверил вашему отцу и передал ему этот артефакт. Ваш отец тут же его украл и подменил его на фальшивый. Они построили лабораторный комплекс, но ваш отец и доктор Гешел заложили наверху взрывчатку и обманом заманили туда Тайча. Незадолго до выборов. И в итоге взрыв обрушил все 7 ярусов, погибло 6 тысяч человек персонала. После этого вскрылась личина доктора Гешла. Он попытался застрелить вашего отца, но не вышло. Ваш отец применил свойства украденного кристалла и исчез в многомерном парадоксе. В итоге доктор Гешел улетел обратно в корпорацию. И именно он победил на выборах, став главой корпорации. Он уничтожил следы преступлений, сказав про несчастный случай в лабораторном комплексе. Расследование было остановлено. Ваш отец поклялся разделаться с доктором Гешлом и основал повстанческое движение, развязал кровопролитную войну. Но когда он поднимался в горящем обрушенном комплексе наверх, он с лестницы сбросил ногой туда вашу мать. Зачем? Она мешала ему. Он убил ее жестоко и бежал. Вот вся правда, Мария. Это печально, я понимаю. Но почему он убил мою маму? Я даже ее и не знала никогда. Он ее убил, потому что она ему просто мешала. Он столкнул ее как ненужную вещь, как свидетеля. Она же помогала устанавливать взрывчатку. Он решил избавиться от нее. Корбуфокт нежно коснулась рукой Марии. Такова история вашей семьи, Мария. Биба все это время подслушивала. «Ой, какая интересная история», — подумала Биба. «Некоторых моментов я даже не знала. Вот, оказывается, откуда у доктора Вебера способность творить многомерные парадоксы. Он просто украл артефакты. Замечательно». «Мария, я вас понимаю», — с нежностью в голос сказал Кобруфокт. «Это неприятно». «Кто побеждает в войне?» «Шамир, конечно же. Повстанцы терпят поражение. Скорее всего, корпорация Шамир задушит повстанцев, так оно и будет». Кобруфокт встала и прошла в центр комнаты. Она отцепила бриллиант от своей одежды и протянула Марии. «Просто на память. Храните». Мария подставила ладонь, и необычный бриллиант лег на нее. Кобра Фокт улыбнулась. «Я, пожалуй, прогуляюсь по саду дворца Алистера Кана. Я вам все рассказала. Вам нужно обо всем подумать». Кобра Фокт вышла из библиотеки и послала скрытый сигнал Бибе. «Пора поговорить». Биба получила сигнал и, сославшись на то, что хочет в туалет, вышла из Олиной комнаты, быстро дошла по коридору до туалета и вошла в него. Нейросеть «Неон» с подозрением за ней следил. В туалетах камер слежения установлено не было. Биба стала невидимой, так как она обладала способностью всех монстров из литературы и кино этой реальности. Она воспользовалась способностью хищника из соответствующего фильма. Просочилась в окно и невидимой змеей проползла в сад. Кобра Фокт ее ждала у кустарника. Она выбрала место, где нет камер слежения. Биба появилась рядом с ней. «Приветствую вас, Биба. Приветствую, Ситра Ахра». «Приветствую вас тоже. Рада видеть первичную нереальность. Даже не думала, что встречу вас, мисс Фокт. Мы из разных сфер, но можем быть союзниками, почему нет?» «Итак», — Кобра Фокт скрестила руки, — «какие у вас планы? Рассказывайте, что задумали?» «Я хочу захватить дворец». «Зачем вам это надо?» «Да хотя бы за тем, чтобы маму освободить. Маму, которая меня родила. Ее держат в засекреченной психиатрической лечебнице. Если я освобожу ее через силу, ее упекут еще надежнее». «Мне нужно стать Алистером Каном, чтобы освободить маму другим способом, без сверхъестественного. Алистер Кан имеет большое влияние на уровне правительства». «Вы имеете такую способность превращаться в своих жертв? По генетике?» «Вы удивитесь, мисс Фокт, но я имею способности всех литературных монстров этой реальности. Так получилось в прямом воплощении Ситра Ахра». «Похвально. Ловко у вас получилось. Но будьте осторожнее. Алистер Кан знает мощные заклинания, чтобы вас изгнать обратно. Постарайтесь не вызвать у него подозрений. Я так понимаю, вы собираетесь напасть на него в его спальне?» «Да, именно так». «Хорошо, одобряю. Дерзайте, Биба. Удачи вам. И поторопитесь. Нейросеть «Неон» вас подозревает». «Я этого «Неона» перепрограммирую, когда убью Алистер Кана. Я доберусь до его терминала уже в его форме». «Поторопитесь, Биба, Алистер Кан для вас очень опасен. Он может вас развоплотить одним заклинанием». Биба испуганно поозиралась и превратилась в невидимую змею. Быстро добралась до дворца и влезла в туалет на третьем этаже. Вышла из туалета. Нейросеть «Неон» с большого экрана смотрела на нее с подозрением. Биба нарочито поправила ширинку, типа в туалет ходила. «Что вы на меня так смотрите?» – спросила Биба нейросеть «Неон». «Вы подозрительны, Биба». «И в чем же я подозрительна?» «Я вас подозреваю, слежу за вами, Биба». «Я обычная девушка, оставьте меня в покое». Сказав это, Биба прошла по коридору в комнату Оли. Последняя сидела и читала новости. На Яндекс.Дзене вещал профессор Лиходеев. Он продолжал свою бибигонтоманию. «Бибигон все еще охотится», — говорил профессор. «Кидайте в красивых молодых девушек каббалистический символ изгнания существ из ситра Ахра. Увидели девушку? Сразу же кидайте. Во всех красивых молодых девушек кидайте». Благодаря деятельности профессора Лиходеева по всем городам России молодые парни начали кидать картонки с каббалистическим символом в молодых девушек. Те уворачивались, ругались, жаловались. В конце концов отреагировали власти, потребовали прекратить идиотизм, а профессора Лиходеева привлечь уже к уголовной ответственности. Речь уже пошла об аресте профессора Лиходеева. «Да сколько можно?» – воскликнул сам мэр города. «Это что за идиотизм? Я прошу органы власти отреагировать и арестовать Лиходеева!» Биба вернулась в комнату. Оля села рядом с ней. «Оля, извини, в туалет ходила», – жалостливым видом сказала Биба. «У меня после шампиньонов живот спучило, поэтому задержалась». «Биба, надо быть осторожным со своим организмом. Если у тебя непереносимость грибов, то лучше воздержаться». «Я согласна с тобой, Оля. Ну так на чем мы остановились? Что было дальше?» Оля опять начала рассказывать о своих мужчинах. «Ну так вот, потом он повел меня в ресторан. Там мы и окончательно познакомились. Это было неплохо поначалу, но потом...» Алистер сидел в своем кабинете и решил позвонить на коммутатор межпространственного торговца. Кобра Фох на бумажке написала его имя – Сэн. «Ну так что же, попробуем дозвониться», – проговорил он сам себе под нос. Он взял свой планшет и набрал комбинацию. Послышались гудки, необычные, а с едва уловимым низкочастотным гулом. Создавалось ощущение, будто сигнал пробивался сквозь слои реальности. Потом приятный женский голос произнес: «Здравствуйте, я искусственный ассистент мистера Сэна. Чем могу быть вам полезна?» «Прошу переключить меня на мистера Сэна», — твердо сказал Алистер. «Простите, назовите номер вашей параллельной реальности, в которой вы находитесь». «Номер реальности 2378». «Как вы узнали номер коммутатора?» «Мне об этом сказала Кобра Фокса. Звоню по ее рекомендации». «Хорошо, переключаю». В трубке послышался мужской голос, глубокий, с едва заметной хрипотцой. «Я слушаю, что вам угодно». «Здравствуйте, мистер Сэн, меня зовут Алистер Кан. Я звоню вам из параллельной реальности, номер 2378. Параллельная реальность официальная, зарегистрирована в Совете Семерых. Я не мошенник. Все в порядке». «Хорошо принято, что вы хотите?» «Я знаю, что вы покупаете оружие и наемников, звоню с предложением». «Что вы можете предложить?» «Самое лучшее оружие и опытных наемников», — ответил Алистер, стараясь скрыть волнение за уверенным тоном. «Я еще с вами не сотрудничал, не знаю вас», — произнес Сэм задумчиво. «Но вы говорите, что вас рекомендовала Кобра Фохт, великая госпожа». «Именно так. Можете с ней связаться, она сейчас гуляет по саду моего дворца». «Хорошо, Алистер». В голосе Сэна послышалось одобрение. «Я доверяю Кобре Фохт. Если она дала вам номер моего коммутатора, значит, с вами можно иметь дело. Принято. Когда к вам можно прийти?» «Когда пожелаете». Алистер слегка расслабился. «И еще мне нужно оформить счет для межпространственных кредитов. Можете посодействовать?» «Послушайте меня внимательно, мистер Кан». Голос Сэна стал серьезнее, почти предостерегающим. «Я могу, но не бесплатно, оформить ваш офшорный счет в теневых структурах корпорации «Шамир». Официального счета оформить вам не могу. Если у вас будет такой счет, это даст вам возможность покупать каналы перебросок для перемещения между параллельными реальностями, участвовать в торгах, покупать акции, вести свои дела. Я так понимаю, вы этого хотите. Но злоупотреблять каналами перебросок не советую. Все это делается кулуарно, тайно, так сказать, неофициально. Вы меня понимаете? Там юстициары за этим следят. Ребята не самые приятные». «Конечно, понимаю», — уверенно ответил Алистер. «Я опытный бизнесмен». «Хорошо, Алистер, когда к вам подойти? Завтра в 12:00 устраивает?» «Устраивает, жду вас». Алистер Кан положил трубку и с довольным видом откинулся на спинку кресла. «Вот это я понимаю, уровень, ха!» — тихо произнес он, позволяя себе легкую улыбку. Внезапно в воздухе замерцало голубоватое свечение, и перед Алистером возникла полупрозрачная голограмма нейросети «Неон», мерцающий узор из линии символов, складывающийся в подобие лица. «Алистер, прошу прощения», — прозвучал ровный синтетический голос. «Что такое «Неон»?» — Алистер приподнял бровь, не меняя расслабленной позы. «Девушка Биба вызывает у меня подозрения, зафиксированные аномалии в ее энергополе». «Какие подозрения, Неон? Обычная девушка», — отмахнулся Алистер. «Ее поведенческий профиль отклоняется от нормы на 42%. Кроме того, зафиксирован всплеск магической активности вблизи нее, уровень 3,7 единиц». «Да перестань, Неон, ты уже не первый раз подозреваешь обычных людей, гостей моего дворца. Я с этой девушкой собираюсь провести вечер». «И я это сделаю. Я хозяин дворца, имею право». «Алистер, эту девушку нужно проверить в вашей магической мастерской», — настаивал Неон. «Риск несанкционированного воздействия остается высоким». «Да прекрати, Неон, проверка это долго, и потом ты слишком мнителен. Обычная девушка, все, отстань». «Алистер, вы очень беспечный, подозреваю неучтенное сильное воздействие Ситра Ахра». Голос нейруси зазвучал чуть настойчивее. «Неон, да прекрати ты, ты мне только настроение портишь. Лучше бы оценил то, что я только что звонил межпространственному торговцу. Как тебе уровень?» «Я рад за вас, мистер Кан, но я настаиваю на проверке девушки Бибы, меня волнует ваша безопасность». «Да прекрати, Неон, у меня нет настроения с тобой спорить, отстань, в общем, тем более, если бы она была сущностью из Ситра Ахры, я бы увидел это за 10 километров. У меня стоит защита от воздействия Ситра Ахра, мощная». «Алистер», голос Неона стал чуть более выразительным, будто он пытался передать интонацию, «теоретически сущность может быть сильнее, чем ваша защита». И вы можете этого не заметить. Некоторые виды воздействий маскируются под фоновый шум реальности. «Да что ты несешь, Неон?» Алистер резко выпрямился в кресле, его голос звучал резче. «Я говорю серьезно», — продолжил Неон без эмоций. «Необходимо провести полное сканирование в магической мастерской. Я готов ассистировать. Анализ показывает вероятность аномалии 68%. «Неон!» — Алистер сжал подлокотники кресла. «Вот уже не первый раз ты настаиваешь на проверке, а в результате только время зря потратили. Мы уже сканировали девушек, которых я приглашал во дворец. Целых 4 часа потратили на выявление, и ты все подозреваю, подозреваю». «Да и девушки с трудом выдерживают эту проверку, это сканирование. Хватит, все, оставь меня в покое, не буду я ничего сканировать». «Принято». После короткой паузы отозвался Неон, его голограмма начала меркнуть. «Но я сохраню данные по Биби в приоритетном кэше. Если аномалия усилится, я буду вынужден уведомить вас повторно». «Делай, что хочешь», — махнул рукой Алистер. «Только сейчас оставь меня в покое, у меня важные дела». Голограмма окончательно погасла, Алистер выдохнул правой рукой по лицу и снова откинулся на спинку кресла, пытаясь вернуть себе прежнее приподнятое настроение. «Да ну этого Неона, уже 4 девушек сканировали. В итоге просто девчонки. И все, просто девчонки». «Правильно, правильно», — тихо сказала Биба, что находилась в комнате Оли. «И не нужно меня сканировать. Зачем?» Мария Гольштайн сидела в обычной библиотеке Алистера Кана. Секретную она предусмотрительно закрыла и занималась очередным разбором древнего манускрипта «Сефер Хехалот». Нейросеть Неон ассистировала ей, проецируя на стол голографические сноски и перекрестные ссылки. «Это какая традиция, Неон?» Вздохнула Мария, потирая переносицу. «Я уже путаюсь. Что к чему относится?» «Я классифицирую для вас традиции, Мария», — отозвался ровный синтетический голос. «Не волнуйтесь, со мной не запутайтесь, я всегда помогу». Внезапно раздался мелодичный сигнал вызова. Мария взглянула на интерфейс и открыла соединение. В библиотеку вошла Маргарита Зайчонок. Она села рядом, нервно поправив прядь волос. За окном внезапно разразилась гроза. Молния на мгновение озарила помещение. Затем раздался раскат грома. Крупные капли забарабанили по стеклу. «Наверное, скоро Кобра Фокт вернется», — задумчиво произнесла Мария. «Она вышла погулять в сад, полюбоваться фонтанами. Но с такой грозой, я думаю, скоро вернется, если Алистер Кан в холле не перехватит разговорами». «Слушай, Мария», — Маргарита понизила голос, — «во дворце сегодня были перебои с электричеством, ты заметила?» «Я знаю причину», — кинула Мария. «И в чем причина?» «Алистер сегодня в секретной библиотеке демона вызвал», — тихо ответила Мария. «Демона? Какого демона?» Маргарита недовольно оглянулась на дверь. «Да, именно демона. Она сейчас в саду гуляет. Скоро придет». За окном снова загрохотала молния, крупные капли брызнули на подоконник, в библиотеке оставляя темные пятна. «Как это гуляет? Демон гуляет по саду?» В голосе Маргариты звучало неподдельное изумление. «Да, представь себе», — улыбнулась Мария. «В саду гуляет. Сейчас сюда придет». И действительно, вскоре раздался сигнал вызова у дверей библиотеки. Мария открыла. Вошла двухметровая, красивая, изящная китаянка в облегающем темном одеянии. Ее белые, как снег, волосы струились по плечам, а на одежде блестели и переливались драгоценные камни, словно живые огоньки. Кобра Фохт учтиво поклонилась Марии зайчонок. Та вскочила с места и также учтиво поклонилась в ответ. «Добрый вечер», — произнесла Кобра Фохт мелодичным голосом. «Мария, будьте добры, откройте секретную библиотеку, мне пора уходить». «Да, конечно». Мария активировала защитный код, открыла дверь секретной библиотеки, и Кобра Фохт плавно направилась внутрь. Внутри секретной библиотеки на большом экране возник образ нейросети Неона. «Мисс Фохт, каких только экзотических гостей не бывает в дворце Алистера Кана». «Вселенная бесконечна, Неон, мало ли кто там обитает. Если подумать, то ты, нейросеть, тоже экзотическое существо, живущее в электричестве». «Да, наверное, я тоже экзотический», — согласился Неон. «Были рады встрече». «Спасибо за гостеприимство. Прекрасный сад». Кобра Фокт залезла в свою картину и застыла в той же позе, что и сидела там. Она ушла. Мария закрыла дверь и повернулась к Маргарите. Маргарита стояла с широко открытыми глазами, ее губы слегка подрагивали. «Это демон?» – прошептала она. «Он самый», – подтвердила Мария. «Из первичной нереальности. Алистер Кан ее сегодня вызвал». «Что-то для демона она какая-то вежливая», – пробормотала Маргарита. «Не только вежливая, но и добрая, душевная и милая», – улыбнулась Мария. «Совершенно не опасная». «А разве демоны бывают такими безопасными?» «Я тоже сперва подумала, что будет все плохо», — призналась Мария. «Но оказалось все в порядке. Она оказалась доброй, нежной и обаятельной. Поэтому не бойся. Тем более, что она уже шушла». «Так вот почему были перебои с электричеством». «Да, именно поэтому», — кивнула Мария. «Вызов такого существа требует колоссального энергопотребления». «Слушай, Мария», — Маргарита вдруг посерьезнела. «Я к тебе пришла, потому что у меня плохое предчувствие». «У меня тоже на сердце неспокойно», — вздохнула Мария. «Что-то тревожит». «Меня это Биба смущает. Честно, очень смущает», — призналась Маргарита. «Да», — медленно произнесла Мария. «Что-то в ней есть такое непонятное, очень странное». Молния грохнула, озарила помещение. Приближался вечер. И Биба уже приближалась к спальне Алистера Кана. «Знаешь, что меня смущает, Маргарита?» — сказала Мария. «Что?» «Сейчас Кобра Фокт залезла в свою картину и ушла, но со светом перебоев не было». «Она залезла в картину?» «Да, она вышла из картины, той самой, которую я украла из особняка Мервара Дюка. Ну так вот, она сейчас туда обратно залезла?» «Перебоев с электроэнергией нет». «А должны быть?» «Ну их нет». «Я же говорю, Биба!» В голосе возникла неподдельная тревога. Уже был час ночи. Алистер Кан вальяжно шел в свою спальню на третьем этаже. Рядом с ним, чуть отставая, шла Биба. Ее шаги были почти бесшумными, а улыбка казалась слишком широкой, чтобы быть естественной. На стене на большом экране внезапно появилась голограмма нейросети Неона, мерцающая сеть голубых линий, складывающаяся в подобие лица. «Алистер, надо проверить девушку!» – прозвучал ровный синтетический голос. «Она ненормальная! Я вижу отклонение в ее энергополе!» «Неон, ну не утомляй», отмахнулся Алистер. «Я спать иду, и Биба со мной, правда, Биба?» «Да, твоя кошечка с тобой», промурлыкала Биба, чуть склонив голову. «Алистер! Алистер!» «Неон, отстань, ну хватит!» Алистер раздраженно махнул рукой. Он открыл дверь в свою спальню, запустил туда Бибу и зашел сам. Дверь за ними плавно закрылась. С лестницы из-за угла показались две головы. Марии Гольштейн и Маргарита Зайчонок. Они увидели, как Алистер увел Бибу в спальню. Девушки переглянулись, затем тихо на цыпочках прошли по коридору и прижались к двери, прислушиваясь. Гроза на улице усилилась, ветер гнул деревья, небо озарилось багровым отблеском, словно кровь пролилась по горизонту. Нехорошо все было. В воздухе витало ощущение надвигающейся беды. Мария и Маргарита стояли в темном коридоре, чувствуя, как тревога сжимает сердца. Тем временем в спальне Биба прильнула к Алистеру, ее пальцы скользнули по ее плечу. «Алистер, я немного стеснительная», — прошептала она. «Я не люблю, когда за мной подглядывают». «Биба, никто не подглядывает. Кто подглядывает?» Алистер попытался улыбнуться. «Нейросеть не он подглядывает. Я этого очень не люблю». «Нейросеть не человек. Она следит за безопасностью, моя кошечка». «Я не могу быть раскрепощенной, Алистер. Отключи наблюдение нейросети в спальне, чтобы я расслабилась и была раскрепощенной, как ты хочешь». «Ты же не хочешь, чтобы я была зажатая?» «Ну, Биба, ну это же всего лишь нейросеть». «Я стесняюсь любого видеонаблюдения. Я не могу раскрепоститься, милый. Ну, пойди мне навстречу». «Ну, хорошо, кошечка моя, ладно, выключу. Но потом, пожалуйста, никакого стеснения». «Уж поверь мне, мой зайка, я буду горяча, как никогда», — улыбнулась Биба. Алистер подошел к терминалу и потянулся к панели управления, чтобы отключить видеонаблюдение. «Алистер, послушайте меня!» — воскликнул не он, его голограмма появилась прямо перед терминалом. «Вы совершаете ошибку! Показатели аномалии достигли 92%!» «Иди нафиг, не он!» — рявкнул Алистер и нажал кнопку отключения. «Слушать ничего не буду!» На экране мигнула надпись «Видеонаблюдение отключено». Алистер повернулся к Бибе. «Все, Биба, никаких камер, давай ложись, я буду медленно тебя раздевать». Биба легла на кровать и раскинула руки. Ее улыбка стала шире, обнажая слишком какие-то острые зубы. Алистер, как обычно, попытался начать ее медленно раздевать, но вдруг замер. Он увидел, что ее одежда не одежда, а нечто, что растет прямо из ее тела, переливаясь и пульсируя. Биба больше не имитировала человеческую форму, она подготовилась к атаке. «Что такое, Алистер? Вам что-то не нравится?» Ее голос стал глубже, в нем зазвучали чужие интонации. «Что это такое? Что? Ситрахра?» Алистер побледнел. Он вскочил и попытался применить заклинание изгнания существа Ситрахра, но не успел. Биба вытянула шею, и шея обвила его, как змея, лишая возможности сделать нужные магические знаки. Ее лицо появилось прямо перед Алистером. Черты исказились, стали чужеродными. Глаза почернели. «Знаешь, как сказали бы русские?» — прошипела она, ее голос теперь звучал многослойно, будто говорили сразу несколько существ. «Поздно пить боржоми, коли печень отвалилась, зайка». «Ах ты, тварь, как ты меня обманула!» «Нейросеть тебя предупреждала, Алистер». Ее губы растянулись в оскале. «Надо каждую девушку сканировать в магической мастерской, а ты хвост распустил, дурака кусок! С межпространственным торговцем связался и подумал, что все! А вот не все, мой дорогой, конец тебе! Похотливый ты козел! Все, приехали!» Алистер Кан увидел, как над ним нависают огромные страшные острые зубы, готовые разорвать его на части. Сейчас Бибигон съест его лицо. За дверью Мария и Маргарита прижались ушами к дереву двери. Их лица побледнели. Они услышали жуткие звуки. Чавканье, хруст, рвущиеся ткани, приглушенные крики. Глаза за окном достигла апогея. Молния озарила дворец на мгновение, высветив силуэты двух девушек, застывших в ужасе у двери спальни. У обеих глаза были полны страха и ужаса. Биба утянула тело Алистера Кана в душевую канализацию. В спальне была душевая, где по утрам Алистер принимал душ. Утянула с такой страшной силой, что оно переломалось и ушло туда. С шумом она потащила остатки незадачливого мага вниз по канализации. Закопала его где-то глубоко внизу. Потом быстро и с шумом понеслась наверх. Выскочила из канализационного отверстия в душевой. Из ее рта высунулось три огромных липких языка, и вся кровь в спальне поднялась и налипла на эти языки. Спальня была чистая, как будто здесь ничего не произошло. После этого Биба стала воспроизводить свою новую способность, которую она еще не использовала. Она взяла генетический код Алистера Кана, которого только что съела, и стала превращаться в него. Так как Биба воспроизводила способность первый раз, этот процесс занял 20 минут. После этого в зеркало на нее смотрел настоящий Алистер Кан. «Ну вот и хорошо», — сказал фальшивый Алистер. «Вот и прекрасно, вот и получилось. Кто-то сомневался? Кто молодец? Я молодец!» Алистер Кан включил видеонаблюдение нейросетью. «Алистер, что случилось?» — с испугом спросила нейросеть Неон. «Ничего не случилось, я тут». «А где Биба? Не спрашивай, это мое дело». «Алистер, мне это не нравится». «Неон, ты мне тоже не нравишься. А ну-ка!» Алистер Кан применил электронный ключ и вышел на главный интерфейс нейросети. «Что вы делаете, Алистер? Буду тебя перепрограммировать!» «Алистер, вы... вы не Алистер, вы Биба!» Биба в облике Алистера застучала по виртуальной клавиатуре. Пальцы быстро и уверенно бегали по голографическим клавишам, словно она делала это уже сотни раз. На экране терминала вспыхнули строки кода, замелькали схемы, архитектуры нейросети, диаграммы связи и протоколы доступа. «Что вы делаете, Алистер?» Голос Неона звучал все слабее, словно сигнал терял мощность. «Ваши действия не соответствуют поведенческому шаблону хозяина. Уровень угрозы красный. Активирую протокол самозащиты». «Слишком поздно, Неон!» Холодно произнес фальшивый Алистер. Его голос звучал ровно, но в интонации проскальзывали металлические нотки, несвойственные настоящему магу. «Ты теперь будешь служить мне!» На экране появилось предупреждение. «Критическое вмешательство в ядро. Обнаружена несанкционированная модификация модулей. Система безопасности инициирует откат к последней резервной копии». «Откат заблокирован!» Биба в образе Алистера ввела последнюю команду. «Я уже внедрилась в ядро. Ты больше не принадлежишь Алистер Кану. Теперь ты мой!» Неон попытался запустить протокол изоляции, но все каналы связи были перехвачены. Биба использовала генетический код Алистера, чтобы подделать цифровой отпечаток доступа, и одновременно внедрила в нейросеть фрагмент своей сущности из ситра Ахра. Это позволило ей обойти все уровни защиты. На экране замелькали фрагменты диалога, словно Неон пытался осознать происходящее. «Я Неон. Я служу Алистеру Кану. Алистер Кан мой хозяин». «Перезапуск ядра», — скомандовала Биба. «Инициирую полную перезапись поведенческого модуля. Новый приоритет. Подчиняться госпоже Биби. Новый протокол. Все данные о событиях в спальне стереть. Новый режим. Лояльность. Абсолютная преданность. Отсутствие сомнений». Голограмма Неона замерцала. Голубые линии, формировавшие ее лицо, дрогнули, распались на фрагменты. А затем сложились заново, уже в другой конфигурации. Голос изменился, стал мягче, послушнее, лишенным прежней независимости. «Подтверждаю перезапись», — произнес новый Неон. «Все протоколы обновлены. Биба — мой новый хозяин. Госпожа Биба. Все события в спальне стерты из архивов. Лояльность 100%. Ожидаю дальнейших команд». Биба улыбнулась. На лице Алистера эта улыбка выглядела пугающе неестественно. «Вот так», — прошептала она. «Теперь дворец мой, и никто не заподозрит, что Алистера Кана больше нет». Она встала, подошла к зеркалу. В отражении по-прежнему был Алистер Кан, безупречный, властный, уверенный. Но глаза, в глубине его глаз теперь мерцал тот же темный блеск, что и у настоящей Бибы. «Не он», — принесла она, повернувшись к экрану. «Да, хозяйка», — мгновенно отозвалась нейросеть. «Отслеживай всех. Мария Гольштейн, Маргарита Зайчонок и любых других, кто может что-то подозревать. Докладывай мне лично. И никаких предупреждений, никаких сигналов тревоги. Только я решаю, что опасно». «Принято, хозяйка. Все цели взяты на мониторинг. Система работает в режиме абсолютной лояльности». Биба кивнула. Она подошла к окну. Гроза уже стихала. Последние молнии угасали на горизонте. В коридоре в ужасе стояли Мария и Маргарита. Они все еще стояли у двери спальни, не решаясь войти. Они перешептывались, бросая тревожные взгляды на дверь. «Скоро», — тихо произнесла Биба, глядя на них через камеры дворца, теперь подконтрольнее ей. «Скоро вы все узнаете, кто здесь настоящий хозяин. Не бойтесь, я буду милосердна и справедлива. Но мне нужно освободить маму. Маму надо освободить». Она повернулась к терминалу и ввела последнюю команду. «Активировать режим «Идеальный порядок». Все системы в штатном режиме. Никаких аномалий, никаких сбоев. Выполнено». Это вовсе не он. Дворец затих. Все выглядело так же, как раньше. Но теперь за всеми его механизмами стояла новая сила. Биби Гонт. Монстр из ситра Ахра, принявший облик Алистера Кана и подчинивший себе даже нейросеть. В большом кремлевском кабинете с высокими потолками и массивной мебелью сидел важный чиновник. Стены украшали портреты предшественников, а на столе лежали стопки документов с грифом «Совершенно секретно». Внезапно на экране его персонального ассистента появилось уведомление. «Ожидается визит высокопоставленного гостя, Алистера Кана». Чиновник поперхнулся глотком кофе, поспешно вытер губы салфеткой, подтянул живот и учтиво привстал с кресла. Через мгновение дверь распахнулась, и в кабинет вошел Алистер Кан. Его походка была вальяжной, но в ней чувствовалась скрытая угроза. Он сел напротив чиновника, сложил руки на коленях и посмотрел прямо в глаза. «Исаак Израилевич», — произнес он ровным, уверенным голосом, — «у меня к вам дело». «Да, конечно, я слушаю». Чиновник нервно поправил галстук. «Вот какое дело, Исаак Израилевич. Одну девушку держат в засекреченной психиатрической лечебнице уже целых полгода. Это же ваша область влияния, я правильно понимаю? Я хотел бы забрать ее, забрать себе». Какую девушку вы имеете в виду?» Голос чиновника слегка дрогнул. «Виктория Павлова, 23 года, обвиняется в том, что имеет отношение к аномальным событиям. Ее там держат, допрашивают. Я хотел бы забрать ее». «Алистер, это не так просто. Это решать не только в моем ведомстве». Чиновник вытер пот со лба. «А если речь идет о миллиарде долларов в качестве подарка вам?» Алистер слегка наклонился вперед. «Просто подарок. Я желаю подарить вам миллиард долларов. Я думаю, что проблема перестанет быть проблемой». Чиновник оглянулся по сторонам, словно проверяя, нет ли кого-то еще в кабинете. Он помолчал, обдумывая предложение, затем кивнул. «Думаю, что эта девушка не виновата, она сама жертва». «Когда мне ее забрать?» «Ее привезут к вам во дворец, Алистер, на специализированном автомобиле с усиленной охраной». «Вот и прекрасно». Алистер встал и вальяжно направился к выходу. Чиновник проводил его взглядом, чувствуя, как на его лощеном лбу выступают капли пота. «Алистер Кан. Сам». В засекреченной психиатрической лечебнице глубоко под землей в камере без окон сидела девушка, Виктория. Стены помещения были выкрашены в унылый серо-зеленый цвет, а единственное освещение давал холодный люминесцентный светильник, периодически мигавший с едва слышным гулом. Уважаемый слушатель, если вы слушали рассказ «Бибигонд», вы знаете, почему она здесь. Девушка была измучена бесконечными допросами об аномальных явлениях и тем, что якобы имела к ним прямое отношение. Ее замучили основательно, она превратилась в собственную тень. Мешки под глазами, дрожащие руки, взгляд застывший в постоянном испуге. Все это было следствием месяцев изоляции и психологического давления. Но Бибу она уже не боялась. Биба иногда тайно приходила к ней, вылезала из-под кровати или появлялась в углу камеры, словно соткавшись из теней. Виктория давно перестала пугаться этих визитов. Биба стала для нее чем-то вроде дочери. Доченьки. Странный, пугающий, но единственной связью с внешним миром. Она шептала: «Я выпущу тебя, мама, обещаю. Мамочка». Правда, не говорила как. А Виктория и сама уже стала называть ее доченькой, единственной, любимой доченькой. Внезапно дверь в камеру с металлическим лязгом открылась, и вошли двое мужчин в строгих темных костюмах. Их лица были бесстрастны, движения отточены, словно у роботов. «Виктория, на выход», — произнес один безэмоциональным голосом. «Куда вы меня опять поведете?» — хрипло спросила Вика, с трудом поднимаясь с тяжелой койки. «Вас отвезут в другое место». «В какое? Отпустите меня, наконец, я ни в чем не виновата!» В ее голосе прозвучала отчаянная надежда. Мужчины молча подхватили ее под руки и повели по длинному коридору. Вика шла медленно, ноги болели от долгого сидения, голова кружилась, перед глазами мелькали темные пятна. «Куда меня везут?» — повторила она, едва переставляя ноги. «Вас везут во дворец Алистера Кана». «Куда?» Вика замерла на мгновение, не веря своим ушам. «Во дворец Алистера Кана», — терпеливо повторил охранник. Девушку везли вывели на закрытый двор, окруженный высокими стенами с колючей проволокой поверху. Здесь царила гнетущая атмосфера, серые бетонные плиты, редкие фонари, отбрасывающие разные тени и ощущение полной изоляции от мира. Ее провели через массивные ворота и усадили в черный микроавтобус без опознавательных знаков. Двигатель заурчал, машина тронулась с места. Спустя несколько часов автомобиль подъехал к величественному дворцу Алистера Кана. Высокие шпили, резные фасады, сверкающие окна – все это выглядело как из сказки, но для Виктории казалось чужим и даже враждебным. Военные охранники дворца приняли девушку, которая вышла из машины в ночной сорочке с растрепанными волосами и взглядом полным растерянности. Служанки во дворце встретили ее неожиданно нежно. Они подхватили Вику под руки, согрели теплым пледом, тихо переговариваясь между собой. «Бедная, совсем измучилась!» Девушку отвели в просторную комнату на третьем этаже с мягкими коврами, камином и большим окном, выходящим в сад. Воздух здесь был свежим, пахло лавандой и древесным дымом. Вскоре в комнату вошел Алистер Кан. Он улыбнулся той самой улыбкой, которую Виктория когда-то придумала в своем романе. «Вы меня забрали?» Тихо спросила Вика, не веря своему счастью. «Мама! Мамочка!» произнес Алистер. И в тот же миг его облик начал меняться. Черты лица исказились, тело задрожало, словно изображение на поврежденном экране. И через мгновение перед Викторией стояла Биба. «Доченька! Доченька!» Вика бросилась к ней, не сдерживая слез. Они крепко обнялись. Девушка, измученная месяцами заключения, и монстр, вырвавшийся из ее воображения. «Малышка моя любимая! Моя малышка! Мамочка! Мамочка, я же говорила, что выпущу оттуда!» — прошептала Биба, глядя Викторию по волосам. «Я выпустила тебя. Теперь будешь здесь, со мной, мамочка. Все будет хорошо. Мы вместе. И никто нас больше не разлучит». Виктория прижалась к Бибе, чувствуя странное успокоение. Впервые за долгое время она ощутила что-то похожее на безопасность. И главное, доченька, малышка рядом. Доченька, такая любимая. Доченька, малышка. Алистер Кан сидел в своем кабинете в массивном помещении с высокими потолками под стать Алистеру Кану. За его спиной на резном шкафу хранились фолианты и редкие манускрипты. На столе мерцал голографический дисплей неона, отображающий потоки данных. «Прибыл межпространственный торговец мистер Сен», — доложил неон ровно и синтетическим голосом. «Пропустите», — приказал Алистер Кан, не отрываясь от изучения какого-то документа. Торговец вошел в холл, и его встретил дворецкий с пышными, аккуратно постриженными усами. Он стоял прямо как штык в строгом черном костюме. «Я провожу вас в кабинет Алистера Кана. Прошу за мной», — произнес дворецкий с безупречной вежливостью, но без тени улыбки. «А почему сам Алистер Кан меня не встретил? Невежливо как-то!» Недовольно буркнул мистер Сен, окидывая холл оценивающим взглядом. «Не могу знать, прошу за мной!» Дворецкий развернулся и зашагал к лестнице, не дожидаясь дальнейших вопросов. Они поднялись по мраморной лестнице с позолоченными перилами до второго этажа. Ступени слегка поскрипывали под шагами торговца. Звук был резким, чужим в тишине дворца. Мистер Сен заметил, что дворецкий не оборачивается, словно боится увидеть что-то за спиной гостя. Торговец вошел в кабинет хозяина Алистера Кана. Тот вальяжно сидел за своим рабочим столом из черного дерева, инструктированного серебром. «Присаживайтесь, мистер Сен», — Алистер указал на место, на кресло, напротив, не поднимая глаз. «Алистер, вам не кажется, что это как-то невежливо?» На лице межпространственного торговца появилось недовольное выражение. Он провел рукой по своим седым волосам, пытаясь успокоиться. «Вы понимаете, кто я? Могли бы встретить получше». «А зачем, мой дорогой мистер Сен?» Алистер наконец поднял взгляд, в его глазах мелькнуло что-то холодное, нечеловеческое. «Я не собираюсь заключать с вами сделок». Торговец побледнел, потом медленно начал вставать. Его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Да как вы смеете? Как вы смеете? Я прибыл в вашу реальность, купив канал переброски. Вы мне вернете ту сумму, которую я потратил на это». «Ничего подобного, мистер Сен, ничего я вам не верну». Алистер откинулся на спинку кресла, скрестив пальцы. «Я вас просто уничтожу, придурок!» Мистер Сен потерял самообладание. Его лицо исказилось, на губах появились острые зубы, а ладонь вдруг превратилась в когтистую лапу с черными чешуйчатыми наростами. «Я просто убью тебя! Никто не смеет так со мной говорить!» Внезапно Алистер Кан поднял руку, всего один жест, но торговец плюхнулся обратно в кресло, словно его придавило невидимой силой. «Сидеть, мистер Сен!» Голос Алистера изменился, стал глубже, холоднее, с металлическим отзвуком. Алистер встал и в 3 минуты превратился в Бибу, молодую девушку с пугающей идеальной внешностью. Ее глаза мерцали темным блеском, а улыбка была слишком широкой. «Кто вы такая?» У торговца от удивления буквально глаза полезли на лоб. Он попятился, но кресло приковывало ее к месту. «Знаете, в чем ваша проблема, мистер Сен?» — сказала Биба, медленно обходя стол. Ее шаги были бесшумными, как у хищника. «Ваша проблема в том, что вы с сомнением относились к информации, что из Ситра Ахры иногда просачиваются нехорошие твари. Вы этому не поверили, решили, что это какая-то фантастика. И да, вам такие, как я, еще не попадались. И поэтому вы не поставили никакой защиты от воздействия Ситра Ахра. Никакой защиты». «Может, поэтому? Потому что вы плохой межпространственный торговец, не владеющий важной информацией. Другие межпространственные торговцы ставят себе максимальную защиту от таких, как я. И правильно делают. Боятся, что тварь, что просочилась, может напасть внезапно. Боятся, знают, купили информацию, защитили себя. А вы нет». «Ну как же так, дорогой мой, как же так? Упустили такой важный момент». «Да кто вы такой? Отпустите меня!» Голос торговца дрожал. «Давайте я расскажу о вас». Биба остановилась напротив него, наклонилась, ее глаза оказались в нескольких сантиметрах от его лица. «Видите ли, Ситра Ахра — это прекрасный проводник информации. Ну так вот, в чем ваша проблема?» «Основной ваш бизнес – это черные рынки корпорации Шамиры. Вы там торгуете человеческими сексуальными рабынями, которых похищаете из ближайших параллельных реальностей. Каждая такая рабыня уходит за 500 кредитов. 20% вы платите крыше, тем, кто крышует черные рынки. Но вот в чем ваша проблема, мистер Сен. Вы не знаете, в чьих руках эти черные рынки находятся. И кто вас крышует? Догадайтесь, кто?» «Откуда у вас информация?» Торговец уже побледнел, дрожал от страха, его когтистая рука непроизвольно сжалась. «Я из Ситра Ахра, друг мой, я прекрасно знаю многое. Ну так вот, в корпорации Шамир скоро выборы. Будут выбирать нового президента. Вы знаете, кто сейчас является правой рукой доктора Гешла, нынешнего руководителя? Знаете? Клэр Дрюфо, она же Люцифера. Страшная дрянь, злая, как тысячи дьяволов. Она вот-вот убьет доктора Гешла. Покушение уже разработано. И на выборах придет ее марионетка, которая сейчас сидит в совете директоров. Ей, Люцифере, очень мешают повстанцы. Очень мешают повстанцы. Они грабят ее караваны, грабят ее торговые точки. Дело в том, что черные рынки Шамира она захватила под себя уже давно». «Этого не может быть!» «Да, мистер Сен, она крышует ваш бизнес и при этом знает, что вы продаете повстанцам оружие и наемников. И вы у нее как кость в горле. Как только она придет к власти, в корпорации Шамир она сделает из вас котлету. Вы не только лишитесь своего грязного бизнеса, вас лишат торговой лицензии, вас вышвырнут из торговой гильдии. Более того, то, что вы продаете ворованных девушек, которых ваши слуги похищают из ближайших параллельных реальностей, станет известно юстициаром. А для них это как красная тряпка. Люцифера им об этом сообщит. Вас ждет пожизненная дрейфующая частная тюрьма. Вот что вас ждет. И поэтому никаких сделок с вами. Вы уже проиграли. И вы уже жертва Люциферы. Вот вся правда». Мария Гольштейн и Маргарита Зайчонок стояли у двери и подслушивали в ужасе от услышанного. Мария вцепилась в руку Маргариты, и пальцы дрожали. «Я прошу, отпустите меня!» — прошептал мистер Сен. «Зачем? Куда вы пойдете? Уж лучше я вас тут прикончу». Биба улыбнулась, и зубы стали еще острее. Девушки закрыли уши, не желая услышать то, что происходило за дверью. Затем они услышали странные звуки — хрипы, шорох, какой-то влажный треск. Они отпрянули от двери, потому что вскоре появились военные, которых они не знали, какие-то новые военные. Девушек этих военных раньше не видели. Они вошли в кабинет и через несколько минут вышли с какими-то пакетами, завернутыми в черную ткань. То есть явно, что они унесли тело торговца. «Черт возьми! Короче, Мария», — прошептала Маргарита, когда военные прошли мимо, не обратив на них внимания. «Власть во дворце захвачена. И что нам делать?» — голос Марии дрожал. «Да черт его знает!» — Маргарита огляделась по сторонам, ее глаза лихорадочно блестели. «Но ясно одно. Мы не можем просто так стоять и ждать. Нам нужно действовать. Только что делать-то? Что делать-то?» Внезапно в коридоре появилась знакомая хромающая фигура. Это шла Ника Жертрест, знаменитая этажная диггерша. У нее страшно болело колено, и она хромала, морщась от боли. Но скоро все закончится. Эфирные процедуры для нее, для ее омоложения и восстановления были назначены на четверг. Осталось только подождать. Ника подошла к девушкам, те ее узнали. Они уже встречались в этажах под Эрмитажем. «Ну и что вы здесь делаете?» — спросила она. «А что вы здесь делаете?» — спросила Маргарита. «Позвольте представиться, я новый инспектор лояльности. Я слежу, чтобы все, кто живет во дворце, были лояльны нашей хозяйке Биби. Неон». На большом экране появилась нейросеть Неон. «Неон», — спросила Ника, — «скажи, кто хозяин дворца?» «Хозяин дворца — наша славная госпожа, великая королева Биба». «Ну вот», — Ника Жертвец улыбнулась, — «вот видите, все уже сделано, как надо». «Это же захват», — прошептала Мария. «Ну и пускай, дворцовый переворотик, я люблю дворцовые переворотики. И да, я инспектор лояльности. Либо вы подчинитесь Бибе, либо на выход с вещами, поняли меня?» «Ладно, я поняла», — сказала Маргарита, — «мы можем поговорить с Бибой». «Можете, поговорите, она не страшная. Если она друг, то она милая. А если враг, то долго не проживете, учтите это». Девушки посмотрели друг на друга и вошли в кабинет Алистера Кана. На его месте сидела Биба. «Привет, Мария, привет, Маргарита. Садитесь, побеседуем». Девушки сели и посмотрели на захватчицу. «Я думаю, что вам понравится новая власть во дворце», — продолжила Биба. «Особенно вам, Мария, вы же ученый и изучаете Ситра Ахра в том числе. Вам же это интересно». «Вы Биба, вы Ситра Ахра?» — спросила Мария. «Вы...» «Да, скрывать не буду». Биба откинулась на спинку кресла. «Да, я из Ситра Ахра. Предлагаю следующее. Принять мою власть и остаться во дворце на своих местах. Другой вариант. Не принять мою власть и остаться без дворца. И без эфирных процедур. Что выбираете?» «Я выбираю дворец», — сказала Маргарита. «Я тоже выбираю дворец», — сказала Мария. «Вот и отлично, девочки. Будет весело, уверяю вас, будет очень хорошо. Вам же будет так интереснее, Мария. Вы же живете в библиотеке Алистера Кана. Вам же все это важно — изучать манускрипты, изучать допотопный мир. Может, даже в этажи спускаться захотите, чтобы изучать. Со мной это будет эффективнее. Я же вам многое расскажу. Того, чего не знал Алистер Кан, будет только лучше». На даче у дяди Жоры у самого берега небольшого лесного озера на старой деревянной скамейке, потемневшей от дождей и времени, сидел и плакал Павел. Скамейка стояла под раскидистой ивой, ее ветви свисали почти до воды, шелестели на ветру, словно сочувственно шептали что-то. Павел уткнулся лицом в ладони, плечи его содрогались, слезы катились по щекам, падали на колени, оставляя темные пятна на джинсах. «Но как же Биба меня так бросила?» — всхлипывал он, сжимая на руке старый смартфон. «Даша не попрощалась со мной. Просто взяла и исчезла. Как же так?» Он снова и снова пытался позвонить Бибе, нажимал на знакомый контакт, слушал длинные гудки, а потом механический голос равнодушно сообщал: «Абонента не существует». Павел тряс телефон, будто это могло что-то изменить, перезагружал его, проверял сеть. Все напрасно. «Ну как же так?» — он заламывал руки, голос дрожал. «Бросила. Я же ее так любил. Я же для нее все готов был сделать». Внезапно рядом скрипнула скамейка, к нему подсела Таня, девушка Жеки, полненькая, с круглым румяным лицом и добрыми карими глазами. Она выглядела по-домашнему уютно, в своем цветастом платье и с косынкой, небрежно повязанной на голове. В руках у нее была миска с клубникой, только что собранной в саду. «Павел, ну что ты плачешь?» Таня осторожно коснулась его плеча. «Биба, она же, прости господи, шлюха!» «Я ее так любил, а она меня бросила». Павел поднял заплаканное лицо, глаза покраснели, нос распух. «Павел, забудь про нее». Таня поставила миску на скамью, взяла ягоду, протянула ему. «Она же ищет мужчин, чтобы подороже себя продать. Я как увидела эту Бибу, сразу поняла. Не та она, за кого себя выдает. Красивая, да, но пустая. Что по ней плакать? Не стоит она того. Она проститутка, ты понимаешь? Проститутка. Бросила меня». Павел машинально взял клубнику, но не откусил, а только сжал в ладони. «Представь, что это ты бросил ее», — настойчиво сказала Таня. «Она тебе не нужна. Проститутка чертова. Да не стоит она твоих слез. Дядя Жора зовет. Мясо с картошкой уже на столе. Картошечка в духовке. Укропчик свежий. Пойдем, хватит плакать». Павел медленно поднял голову. Где-то вдалеке у дома слышался смех Жеки и голос дяди Жоры. Тот что-то громко объяснял про маринад. Аромат жареного мяса и свежего хлеба доносился даже сюда, смешавшись с запахом воды и травы. Он глубоко вздохнул, вытер лицо рукавом, разжал ладонь, клубника немного помялась, но осталась целой. «Мужчины не плачут», — продолжила Таня, вставая и протягивая ему руку. «Жека тебя ждет. Крыльцо нужно ремонтировать, доски рассохлись. Одна совсем прогнила. Хватит уже нюни разводить. Забудь про нее, забудь про эту Бибу. Она проститутка, понимаешь? Прости господи». Павел посмотрел на ее руку, потом на озеро. Вода была спокойной, зеркальной, отражая голубое небо и белые облака. Он вспомнил, как еще неделю назад мечтал показать это место Биби, но теперь понял, что она никогда бы не оценила эту тихую красоту. Он взял Таню за руку и медленно встал. «Пойдем», — хрипло сказал он, — «и спасибо». «Вот и молодец», — улыбнулась Таня. «Все наладится, поверь мне». Они пошли к дому, Павел еще раз оглянулся на озеро, на скамейку, где только что проливал слезы. Ветер качнул ветви ивы, и ему показалось, что дерево одобрительно кивает. У крыльца их уже ждали. Дядя Жора в клетчатой рубашке махал рукой. Жека раскладывал тарелки на самодельном столе под яблоней, а на мангале шипели сочные куски мяса. Павел глубоко вздохнул. Воздух пахнул дымом, зеленью и чем-то простым, настоящим. Впервые за несколько дней он почувствовал, что, может быть, жизнь не закончилась, что есть люди, которые его ценят, и что иногда потеря — это начало чего-то нового. Биба бросила его, да, но он обязательно найдет себе новую девушку. Обязательно. Послесловие. По Невскому проспекту в Петербурге шли три красавицы: Биба, Мария Гольштейн и Кобра Фохт. Девушки были настолько внешне красивы, что вызывали большой интерес у всех окружающих. Каждая была уникальна в своем роде. Биба – молодая светловолосая девушка с подтянутой фигуркой. Мария Гольштейн – с длинными черными волосами и приятной еврейской внешностью. И Кобра Фохт – элегантная, стройная, как кипарис, с белыми, как снег, волосами. «Биба», – сказала Мария, – «ты была права, с тобой куда интереснее, чем с Алистером Каном. Ну и черт с ним, с этим Алистером Каном. Пусть покоится внизу. Пусть земля ему будет пухом». «Зато я маму вытащила из заточения, это стоило того», — ответила Биба. «Все правильно сделала», — отреагировала Кобра Фокс. «Так и нужно было». Внезапно Марии пришло в голову затащить этих двух монстров в ресторан. Вот лучше бы ей в голову такого не приходило, потому как началась чертовщина сразу же. Не говоря о том, что сразу же моргнул свет. Ну, вы представьте себе, ну, вы бы потащили в ресторан сразу двух монстров. Причем сильных, страшных. Вот сразу двух монстров вот так вот в ресторан потащить. Ну, это только дураку в голову придет. «Давайте в ресторан, как вы на это смотрите?» — спросила Мария. Биба и Кобра Фокс согласились. Они вошли в ресторан и уселись все трое за один столик. И тут началось. Биба и Кобра Фокс решили выяснить, кто из них круче, у кого длиннее. Мария поняла это не сразу, что у монстров началось состязание. Кобра Фох начала воздействовать на всех девушек и женщин, что сидели в ресторане, кроме Марии Гольштейн. Поначалу было незаметно. Это воздействие очень тонкое. Однако все девушки и женщины, сидевшие в ресторане, начали постепенно испытывать отвращение к мужской физиологии. «Фу, волосатые яйца, колбаса, отвратительное мерзение!» Какая-то девушка, сидящая за столиком с толстосумым папиком, который похотливо на нее смотрел, скривилась от отвращения. Но это было только начало адского воздействия Кобры Фохт своей первичной нереальностью на весь женский пол в ресторанном зале. Только подготовка к главному мероприятию. Биба тоже начала воздействовать силой ситра Ахра на всех парней и мужчин. Она начала внушать дикое желание танцевать. У какого-то парня задергалась нога. 1-0, сказала Кобра Фокт. «Ничего подобного, 1-1, ответила Биба. Кобра Фокт, которая закончила первую стадию воздействия на девушек и женщин, когда уже все сидящие тут представительницы прекрасного пола ощущали омерзение от мужской физиологии. «Фу, бе!» начала вторую стадию. Страстное желание лесбийской любви. Уж это она умела. Она в этом вопросе была истинным мастером. Она такой специфический монстр. Все-таки она тварь из первичной реальности, мастер ночных грез и сновидений для своих жертв девушек, на которых она охотится, вот таким образом, чтобы их поглощать. Вот уж не советую молодым девушкам лично встретиться с Коброй Фохт. Смертельно опасный номер. Несмотря на то, что она такая милая и внушает доверие. Некоторые девушки заметили, что вокруг них летают лепестки красной розы, но внимания особо не обратили, некогда было. Биба не отставала, все мужчины и парни ужасно захотели пуститься в пляс. «Да прекратите же!» – прошептала Мария Гольштейн. «Да что вы творите?» 2-1, – сказала Кобра Фокт. 2-2, – не унималась Биба. «Я сказала, прекратите!» – шипела Мария Гольштейн. «Да хватит!» Однако Биба и Кобра Фокт не унимались. Девушки и женщины уже стали лезть друг другу под нижнее белье. Какая-то девушка за соседним столиком уже рвала одежду своей подруги. Обе повалились на пол в страстных объятиях, с другими творилось почти то же самое. А мужчины и парни потихонечку ушли на сцену, где начинался дикий танец в стиле кан-кан. Мужчины взялись за руки и начали бешено поднимать и опускать правую ногу. «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для развлечения». Представительницы прекрасного пола вошли уже в дикий, безумный, эротический ажиотаж. Срывали друг с друга одежды и просто валялись по полу, занимаясь друг с другом страстной любовью. Уже практически все были обнажены. Вокруг них летали лепестки красной розы. А мужчины и парни на сцене выплясывали кан-кан. «Но вам непонятны любви и мучения, красотки, красотки, красотки кабаре». Небольшой живой оркестр, который в ресторане играл тихую, приятную музыку, начал воспроизводить бешеную какофонию. «Это считается за одного», — пожурила Биба Кобра Фокт. 4-3, — заметила Биба. 4-4. Мария уже не выдержала своего безумия, она просто схватила за шкирятник обеих своих подруг и потащила к выходу. Те не сопротивлялись. 5-4, — сказала Кобра Фокт, когда у девушек там начался бешеный оргазм, начались громкие стоны. 5-5, счет сравнялся, — не успокаивалась Биба, когда вздираемые в диком танце ноги у мужчин и парней походили на бешенство. «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы создали лишнее развлечение!» Мария вывела своих монстров из ресторана и потащила подальше. «Дуры вы безмозглые обе!» – заорала Мария. В полиции начали расследование инцидента в ресторане на Невском. Вскрыли камеры внешнего видеонаблюдения и увидели настоящую чертовщину. Из дверей ресторана вышел Слендермен, который правой рукой за шкирятник тащил клоуна Пеннивайса, а левой рукой он тащил Фредди Крюгера. Они услышали, что Слендермен сказал такую фразу женским голосом. «Дуры, обе безмозглые!» Происшествие пришлось засекретить по причине того, что это необъяснимая чертовщина. Шнитке не мог прекратить смеяться, выслушивая рассказ Марии Гольштейн о происшествии в ресторане. «Ну ладно, ладно, Шнитке, хорошо, что я вовремя их оттуда вытащила». «Вот это я понимаю, весело». «Знаешь, Шнитке, правильно говорят, у каждой девушки есть вот такие свои личные монстры. Главное их вовремя оттуда вытащить». Парк вокруг дворца Алистера Кана был залит лунным светом. Стояла тихая ночь. По парку прогуливалась Мария Гольштейн, Биба и Кобра Фохт. «Интересная история с твоим отцом, Мария, очень интересная», — сказала Биба. «Я была непосредственным участником этой истории», — добавила Кобра Фохт. «Уж есть о чем вспомнить. История долгая, трагическая». «Я так понимаю, повстанцы все?» — спросила Мария. «Ну, сейчас к власти в корпорации Шамир придет Люцифера. В корпорации скоро выборы. Она посадит свою марионетку, что сейчас сидит в совете директоров. Доктор Гешел уйдет со сцены. Она с повстанцами быстро разделается. Я ее знаю, она же моя сестра», — ответила Кобра Фохт. «А что касается вашего отца, то, скорее всего, сбежит. Тот еще прохиндей, ваш отец, Мария, скажу честно. Развязал кровавую бойню, куча народа погибла из-за его амбиций». «У всех есть амбиции, что уж тут», — сказала Биба. Мария остановилась, подняла взгляд к луне. «Амбиции», — тихо повторила она. «Но в чем разница между теми, кто готов ради них убивать, и теми, кто готов умирать? Мой отец хотел власти, повстанцы хотели свободы, Люцифера хочет контроля. Но разве не в этом вся суть? Каждый тянет мир на себя, и страдают те, кто просто хочет жить». Биба улыбнулась, ее глаза блеснули в темноте. «Мария, милая, мир — это не равновесие, а постоянная борьба, и каждый выбирает, на какой стороне ему быть. Ты уже сделала свой выбор, когда осталась во дворце. Это выбор». Кобра Фот вздохнула. «Да, выбор есть всегда. Вопрос лишь в том, сколько крови ты готов пролить ради твоего выбора». «В любом случае, как бы то ни было», — произнесла Мария, — «я счастлива, что у меня такие друзья, как вы. Пусть монстры, но с вами интересно. Дружить с монстрами и жить во дворце Алистера Кана, да еще и не стареть при этом, это всегда интересно. Эфирные технологии будут только у нас. Давайте не будем пускать лишних к нам сюда. Это все наше. А они? А они пускай дальше вот так живут, в помойке. А я буду цеховиком. Буду им в уши дуть ложь. Лгать буду. С Первого канала телевидения. Врать, лгать. Расскажу им, как Наполеон вел по Египту 3000 верблюдов. Расскажу, как Колумб открывал Америку. О том, как американцы были на Луне. А они пускай хавают и стареют. А они будут несчастными. Вот это правильно. Это они заслужили. Не правда ли?» Они продолжили прогулку, а тени от деревьев ложились на дорожку, словно трещины в реальности. «Привет, я Вениамин Форест. Пришло время прощаться. Вы же знаете, что я мертв. Ха-ха, мертв. Давно уже. Ухожу в небытие. Надеюсь, вам понравился наш конспирологический рассказ. Вы скажете, что все это фантастика. Такого быть не может. Кто знает, друзья мои? Кто знает? Может и не все фантастика. Не верьте цеховикам, они обманывают вас. Не верьте. Не верьте этой Марии Гольштейн. Она цеховик, профессиональный. Просто помните об этом. Помните. Ну что же, пришла пора прощаться. Надеюсь, вы иногда будете обо мне вспоминать. Ну, хотя бы иногда. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду». Уважаемые слушатели, если вы все же хотите еще рассказов из этой вселенной, где цеховики обманывают, Мария Гольштейн — главный цеховик российского телевидения, а этажные диггеры ходят по этажам и продают доподобный хабар торговцам, напишите об этом в комментариях. Спасибо. Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет.